Ну, я его просто спросил, говорит, у вас разрешение. Да. Кришна. Я-то только лекцию, да, буду давать? Я тебя понял. И все. Да? Или нет? Что-то еще будет? А что будет? Банкет. Я люблю банкеты. Я хочу извиниться за то, что я в прошлый раз не смог приехать. Оценил я ситуацию. А сейчас я вот приехал. Вы меня видите? Спасибо, что вы пригласили меня. Споем? Поели? Теперь споем. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Шрила Прабхупада Киджай, Шинтай Гу. Ой, Шиши Панчататва Киджай, Гоуру Прананда Харибол. Посмотри там, пожалуйста, в пакетиках вот эти, которые там лежат. Очень кофе, нет? Только в пакетах. Есть. Я же очкарик, вы знаете, да? Старость. Я всегда пацаном маленьким был, когда все время думал, бывают люди в очках вообще, бе. Серьезно, я думал, вообще такой недостаток, это очки, да? А сейчас это имидж, это вроде как бы образованный. Или банкир, а на самом деле просто слепой. В огонь пысал и плевал. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагавад-гита, как она и есть, глава 7, которая называется «Знание Абсолюта», текст 16. Чатурвидха баджанте махам гьянам сукрити нарджуна арто джигьясу рардхарди гьянича бхаратаршабха. Перевод стиха. О лучший из Бхарат, четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. О лучший из Бхарат! Четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. Комментарии в Божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханты Свами Прабхупады. В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Их называют сукритина, праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы морали и законы государства и в той или иной степени преданы Верховному Господу. Такие благочестивые люди делятся на четыре категории – страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. Чистому преданному служению чужды корысть и стремление к материальной выгоде. Определение чистого преданного служения дано в Бхагаватам и также в Бхакти Расамриту Синху 1.1.11. Аньям вилашита шуньям гьяна кармадья анвритам анукульена кришнану шиланам бхакти уттамам. Трансцендентальным преданным служением Верховному Господу Кришне занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. Встав на путь преданного служения Верховному Господу и общаясь с чистыми преданными, эти четыре типа праведников полностью очищаются от материальной скверны и тоже становятся чистыми преданными. Что касается нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением, потому что они эгоистичны, не следуют предписаниям шастр и не стремятся к духовным целям. Но если кому-нибудь из них посчастливится встретить чистого преданного и пообщаться с ним, то даже такие люди могут стать чистыми преданными. Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду, и, общаясь с чистыми преданными, сами становятся преданными Господа. Те, кто просто разочаровался в жизни, тоже иногда приходят к чистому преданному и хотят узнать что-нибудь о Боге. Точно так же, когда философы гьяни отчаиваются найти истину в разных областях знаний, у них возникает желание познать Бога, и они начинают преданно служить Ему. Занимаясь преданным служением Господу, они поднимаются над уровнем познания безличного Брахмана, Параматмы, и в сердце каждого, и по милости Господа или Его преданных, понимают, что Бог является личностью. Итак, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию и избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми преданными. Как пока преданные не достигнут уровня чистоты, их служение Господу будет осквернено примесями кармической деятельности, стремления к мирскому знанию и так далее. Чтобы подняться на уровень чистого преданного служения, надо избавиться от всего этого. Ом агьян тимирам дасья гьянанджана шалакая чакшурум ритам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчика упакарубьяща крипасинхубьяйвача патитанам падайебьо Вайшнавебхьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Кутали Шримати Бхакти Виданта Свами Динамине Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нарвишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, знание Абсолюта если вы помните, салют, что это такое? Слава, да, это слава. Салют – это слава. И мы говорим абсолют. Это означает слава. Слава Всевышнего. И мы все с вами, независимо от национальности, раньше когда-то назывались славяне. Сейчас люди не знают, кто такие славяне. В Рамаяне описывается два сына Господа Рамачандри. Одного звали Лава, а другого Куша. И говорится, что Лава, он был царем от Шибии до Урала. Знаете, Ура. Есть такая даже культура, Урарта называлась. И Ура, если вы помните, это такое название. Это значит на солнце или к солнцу. Путь к солнцу. Еще назывался также Тура. Тур значит дорога. И два Р писалось. Тура это означает дорога к солнцу. Если вы помните, Кришна в Бхагавад-гите, он говорит, что из всех планет я ослепительная планета Солнца. А из всех звезд я Луна. Так, если мы с вами прибегнем к астрономии, то мы можем понять, что Кришна представляет. Вот мы говорим, мы не видим Бога никогда там. Где Он есть, этот Бог? Но мы с вами даже не замечаем, что мы каждый день Его видим. Каждый день. Кришна говорит, я свет солнца и луны. Из рыб я акула. Вы знаете, допустим, Жак-Ив Кусто увидел удивительную вещь. Он изучал, знаете, да, маринист, то есть океанолог. Это тот, который придумал акваланг. И он увидел такую удивительную вещь, что акула нападает только на человека, который испытывает страх. Вот мы все знаем, что кровь, да, и на кровь. Нет, в крови определенные частицы нашего страха и эгоизма присутствуют. И как только там избыток определенный, акула кидается на это живое существо. Если там нету такого эгоизма и страха, в крови прямо, и человека эти импульсы не исходят, акула вообще... Вы видели, да, что некоторые люди с акулами дружат там, а вот тут же какой-то другой человек приходит, и акула его съедает. Мы видели, как собаки набрасываются. Одна и та же собака, вот на всех нормально, на нас разлается. Или что-то еще. И помните, я объяснял, что тараканы от чего заводятся, мыши, крысы там, все такое. Почему нас комары кусают и так далее. Мы же считаем, что причиной являются кто? Акулы, да, мыши, крысы там. Это, да, дожди и так далее, и так далее. Мы всегда ищем причину вовне. А как вы думаете, где причина? Да. И в шастрах описывается клешакни. Клеша означает причина страданий. И клеша также переводится как выбор. То есть, опираясь на клеши, мы совершаем выбор. И в соответствии с этим выбором мы будем, помните, да, наслаждаться или что? Страдать. Таким образом, а выбор кто делает? Вот представьте, Прабхупада приводит такой пример. Дать испражнение свинье и дать апельсины. Кто делает выбор, испражнение или апельсины? Свинья. А мы думаем, что кто сделал выбор? Нас апельсины выбрали. Нет, нас испражнение выбрало. Что-то мы испражнению понравились. Что-то беда выбрала наш дом. Я очень часто слышу, что-то хромота меня выбрала. Что-то плохое зрение выбрало меня. Почему-то Бог дал мне такой плоский нос. Или дал мне вот такую лысину. Лысина выбрала меня. Или жир меня выбрал. И теперь я жирный. А как вы думаете, кто все это выбрал? Вот честно, вы когда-нибудь логикой занимались вещей? И вы знаете, мы все это выбрали. Мы выбрали того мужа, от которого ушли. Выбрали такую дуру жену, Понимаете, да? И мы все время кого-то обвиняем. Жена дура, да? О, какой мужик у меня. А кто его выбрал? А? И вот это называется клеша. И ведическое знание раскрывает, что мы несем полную ответственность за свой что? Выбор. Мы несем полностью ответственность за свой выбор. Именно мы выбрали такую жену, не разобравшись, какая у ней мать. И теперь мы что? Порвали два баяна. Хоронили тещу. Потому что мы не знали, что с человеком есть разные другие люди. У него есть мама, друзья, папа, интересы какие-то, какие-то знакомые. И нам придется, выбирая этого человека, также принять все это, что вокруг него. Его плохие стороны, хорошие стороны. Но мы не разбираемся. Мы говорим, ой, у нас любовь с первого взгляда. Вы еще не видели, что за этим человеком стоит. Если бы вы увидели, вы бы сказали, спокойно, спокойно, никакой свадьбы не надо, ничего не надо. Все, нет, я подумаю. И думали бы как минимум лет 20-30, а потом сказать, ну, видите, что с дуру не придумаешь там. Давай, отдыхай. И мы все это выбрали сами. Почему? Мы поддались. На что? На чувства, на эмоции. Кришна говорит, матрас паршавсту канты яши тосна сукхиду кидага. Он говорит, счастье и несчастье и их исчезновение возникают из чувственного восприятия. И человек должен научиться действовать так, чтобы это его не беспокоило. То есть мы не должны быть обеспокоены своими чувствами. И там говорится, беда. Вот здесь Кришна говорит, четыре типа людей. Ну что, беда это что? Это что-то вовне? Или это мы так воспринимаем то, что вот мы видим, что нам причиняет беспокойство? Беда, говорим. Беда где? Конечно, потому что это чувство. И когда мы говорим беда, мы имеем в виду что? Чувство страдания. То есть мы от чего-то страдаем, что происходит вовне. Но само происходящее, то есть само это чувство страдания-то, оно где? Оно разве вовне? Оно внутри. Вы заметили, да? Что все чувство-то внутри нас. И кто же страдает? Вот функция чувствовать, это чья функция? Ума, конечно. Ума. Таким образом, мы, оказывается, в уме там разводимся. Это на счастье, на страдание, хороший, плохой, нравится, не нравится. Оказывается, все в уме происходит. И там говорится, благочестие, оно также исходит откуда? Из ума. А где ум? Я вот все время показываю на голову. Почему я показываю на голову? Потому что мозг является органом ума. Уши являются органом... Красивый. Я на себя в зеркало так смотрю, такой славненький сразу такой. Такой хулёсенький. Никто не хочет меня усыновить. Вот, да, вот иногда свои лекции слушаю, думаю, как будто Гитлер. А потом так в зеркало пойду, так уж и сделаю. Не Гитлер, хороший. Клеить надо приклеить. Итак, это орган слуха. Это орган обоняния. Кожа, орган осязания, вкус и так далее. У нас даже есть половой орган. Представляете, у нас половой орган есть. И у нас есть еще анус. Представляете? И все через это мы чувствуем. Во-первых, мы покрыты все кожей. Где кожу не трогай, все это мы чувствуем, да? Даже вот там. Мы думаем, кожа только на пальце, да? И мы иногда показываем. Вот осязание. Ну мы же можем и ногой осязать. Так ведь, да? Можем осязать ногами, спиной. Ой, так, выше. Так, право. Ну что, не можешь попасть, что ли? Знаете, мужчины так, жены их любят. Так, что? Ну что такое? Да, покорябай там, что? Что там происходит? Это кожа, и мы везде это ощущаем. И вы представляете, все эти чувства наши, они стекаются в ум. И мы там начинаем страдать, да? Что-то неправильно нас чешет. Что-то не так говорят, мы не так нюхаем, что-то. Чем пахнет? Фу! Или наоборот, такие, скоро просад. Смотрите, и оказывается, чувства сразу у нас возникают какие-то эмоции, да? Образы, эмоции, и мы становимся либо такие, да? Когда пахнет плохо, какое лицо? Такое? Или так человек? То есть по лицу можно сразу увидеть, да? Потому что лицо – зеркало ума. Представляете, в уме. И лицо, оно отражает, что мы там сейчас в уме чувствуем. И сейчас вот я вот зашел, да, у нас такие лица. Приехала морда усатая. Ну послушаем, что там ляпнет сейчас. Ну давай, давай. Я не согласна. Ну, я прям вижу ваши лица, потому что я много лет изучал эту науку. Я прям по лицу. Я сразу вижу, кто согласен, кто не согласен. Кто на меня смотрит, думает, какой ты дурачок. 40 лет, дурачок дурачком. И так далее. Кто-то наоборот хочет, думает, вот тот прикольчик, ну вообще. И оказывается, наше тело, оно разговаривает. Представляете, да? И я всегда знал, что наше тело разговаривает. Разговаривают наши глаза, наши ноздри, наши брови разговаривают. Они разговаривают. Просто нас никто этому что? Не учил. Мы только вот. И ухо у нас, как это говорят, слышит одинаково, понимает по-разному. Слышит одинаково, а понимает по-разному. И также у нас глаза такие же. Этим вот так, а этим так. Вот так сделайте, да? И вы увидите различие. Так будет чик-чик-чик. И думаете, а почему не одинаково? Так. Значит, глаза не одинаковые. Вы хоть раз об этом задумывались? Что раз мы глазами видим по-разному, вот что-то там происходит, значит, не одинаковые. Или мы всегда говорим, а почему не этим ухом? Значит, вы на одно ухо немножко это... Да, потому что уши тоже, одни звуки они воспринимают так, а другие так. И поэтому в одном случае, почему вы этим ухом так дернулись? Даже вот так прямо будет звук идти, а вы дернетесь каким-то определенным образом. Потому что ваше ухо на такие частоты более реагирует, а на такие частоты менее. Или, заметили, так, ой, как ярко. А почему правый этот глаз закрыли? Ой, как ярко. Или наоборот, ой. И так, что-то темно. И значит, один глаз больше для темноты предназначен, да? А другой глаз больше для света предназначен. И люди что? Они не наблюдают, что у нас все шевелится, двигается, все разговаривает. Брови, уши, знаете, так волосы иногда зашевелятся. Парик сдвинулся. Брови, морщины. У нас все сигналит. Все сигналит. Потом мы руками. И это как делает? Происходит. Естество. Поэтому раньше называлось язычество. Ство – это значит естество от слова. Творение, поэтому оттуда идет. То есть естество. Так нас что? Вот знаете, есть такое понятие сатвагуна. Нас так сотворили. Русское слово сотворили. Представляете, да? Мы так рождены, и мы так томимся. Видите, все три гуны в нашем языке присутствуют. Сатва, ража и там. Мы маемся, то дурью маемся, то и как маемся, то кричим «моя», «моё», «май», «о». А мы говорим, ой, этот санскрит, какой он тяжелый, мы русские люди, нафига нам это индуизм какой-то? Потому что вы не слушаете меня. Потому что кроме меня никто в нашей стране не преподносит культуру. Все преподносят религию. Даже будете в московском храме, вы увидите, как там сотрудничают с индуйской общиной, как будут говорить, это индуизм, это Кришна наш Бог, как за нас будет подниматься Индия и так далее, как будут какие-то индусы там что-то, в парламенте какие-то индусы в Лондоне будут. А Прабхупада сказал, это не индуизм, это культурное движение, призванное восстановить мир во всем мире. Не различать и не разделять, а общность, единство, единение и объединение. Объединиться и единение с кем? И Прабхупада говорит, одна из задач – объединить и приблизить. Сблизить всех, а потом приблизить к высшему живому существу. Но так только индусы тогда возле него. И тогда получается, они самые лучшие, самые главные, веды у них. Но если бы мы с вами изучали культуру свою собственную, я вот рассказывал, как 17 лет назад я начал изучать собственный язык. Потому что я столкнулся с тибетским языком. В тибетском языке всего 4 знака, отличные от санскрита. Поскольку тибетская письменность – это санскрит, и 4 там закорючки по-разному. То есть как бы в соответствии с особенностями артикуляции изменено. И вы начинаете изучать русский язык. И вы представляете, да? Буква «В» означает «Веди». И тогда вы не можете сказать, что «Веди» — это «Веды» — это что-то такое индусское какое-то или что-то. И что «Сатва» — это на санскрите, потому что у нас сотворение. Сотворил. Почему мы говорим, что это индусское? Почему мы говорим «Инь-Янь», «Ян-Ин», когда у нас «Славян-Ин», «Славянин». И у нас есть и ян, и ин, и то, и все. И это означает именно то же самое, что и у них. И одно слово по-разному, если его катать, раньше назывались катать, то есть вот так вот, вот так вот. Видели когда-нибудь японские сканворды? Там из одного слова несколько слов, потом еще что-то приписываешь. И вот, вот такова была раньше наша церковная славянская письменность. Что просто писалось, а вот что вы сможете оттуда вытащить, зависело от чего? От 4 типов. Все, что вы сможете оттуда вытащить, зависело от вашей вот этой области, от вашего сердца. От вашего сердца. И мы говорим, приемник, когда мы крутим, да, там говорится, частоты, на то частоту такой. Значит, мы что-то притягиваем и передаем в соответствии с частотами. Мы знаем, телеволны, радиоволны и так далее, да? И все будет зависеть от чего? От частот. Итак, значит, наше сердце обладает определенными частотами. И из-за этого сердца туда поднимается все остальное. Итак, от частот ума поднимается вся эта частота. И так работает орган ума. На такой частоте. На такой частоте слух наш работает. Вкус, все, все наши чувства работают в соответствии с чистотой нашего настроя сердца. И поэтому в шастрах говорится, что шрадха – это означает отдавать сердцем. И вы наверняка, может быть, слышали, вот книга мертвых есть, да, там тибетская, египетская, там разная, вот Гаруда Пурана есть, там куча много всего. Ямараджа, там книга мертвых. И везде говорится – что взвешивают сердце наше. Вы слышали, да? Что на весы кладут сердце. В буддизме это везде. И взвешивают сердце. А что там в сердце? А там в сердце симпатии и антипатии. В сердце там мое и я. Что там еще в сердце? Люблю, не люблю. И самое там тяжелое, что есть, самое тяжелое, это я, а чуть-чуть полегче, что мое. Чуть-чуть полегче мое, и взвешивает нас из сердца. То есть взвешивает, что мы себе присвоили в этом мире. И кого мы не любим из-за того, что он нам не дал что-то присвоить. Что у нас отобрали. У нас отбирать можно только то, что мы себе что? Присвоили. И поэтому это надо отбирать. И поэтому всегда все, что мы отдаем сами, нормально. А все, что у нас отбирают, причиняет нам что? Страдания. И где же эти страдания? Вот в этой, это орган страдает. Мы же когда видим, да? Но видим-то мы же не... Глаз сам по себе не видит же, очки же не видят. Итак, когда мы разбираем всю эту систему, мы должны очень хорошо понять, что стоит в основе всего. И в основе всего будет стоять язык. И Шрила Прабхупада описывает, что в йоге сутра Патанджали описывает, что все начинается с языка. Почему мы говорим, мы изучаем английский язык? Ну что, язык у англичанина отрезали и его препарируем. Или англичанин приходит там, А мы там с лупой изучаем. Какой же у него язык у англичанина? Что же такое язык? Зыкать или зычить означает говорить. Зычить. И мы были кто? Язычники. Но мы были не язычники. Это один человек. Ника — это означает кто? Один. А мы были что? Язычество. Творение. Мы сотворены, я сотворен языком, зычением, речью. И был Бог, и было Слово. И чем же все создавалось, творилось, поддерживалось, уничтожалось? Зычением, Словом. Помните, да? А чаще мало надо, чтоб оборвалась нить. Достаточно кому-то два слова обронить. Помните, да, про жизнь я говорю. И мы даже с вами не замечаем, что все, что в нашей жизни происходит, сформировано с нашим слухом и с нашей речью. Поэтому называется речка. А ручей — это означает такое чистый-чистый, чистая вода, ручей. И поэтому на санскрите называется ручей, значит вкус. А в шастре говорится, что вода, если у вас нету жидкости, вы никогда не можете испытывать чувство какое? Вкусовое куча. И поэтому даже в химии все знают, что соединением всех элементов, первоосновой соединения всего, что создано в мире, является что? Вода. И мы говорим, океан причинный, да, карана дакашая вишну, там, молочный океан, кшира дакашая вишну, там, гарбха дакашая вишну. Что это? Разные океаны, жидкость. И эта жидкость все между собой соединяет. Все на свете. Нету жидкости, нету объекта. И ручей. Ручей. И значит, поэтому на санскрите называется вкус. Как вкус называется? Ручей. И у нас есть ручей. И когда он чистый, вкусы тоже чистые становятся. И поэтому мы говорим, язык при помощи. И чтобы человек не болтал, ему говорят, язык бы тебе отрезать. Кушать-то он сможет. Что же он не сможет делать? Правильно. Говорить. Он не сможет говорить. Потому что маленький этот язык, в него перейдут на маленькую площадь все те же вкусы. Они перейдут туда. Потому что наше тело так устроено, что если вы слепой, у вас какие-то другие органы. Туда будет перемещаться энергия. И вы будете, допустим, очень хорошо что? Да. Осязать. Или будете очень хорошо что? Слышать. Распределиться по-равному. Часть того, что должны были вы видеть, уйдет в слух, а часть куда? Значит, вы лучше теперь, чем другие, слышите. И лучше, чем другие, что? Осязаете. И так всегда. Поэтому человек, когда что-то хочет слушать внимательно, иногда мы видим, что мы закрываем глаза. Для чего? Как только мы глаза закрываем, а поскольку мы на чем-то концентрируемся, на слухе, сразу огонь зрения дополняет огонь слуха. И мы начинаем лучше слышать. Если мы хотим что-то увидеть, можно заткнуть уши. Можно перестать жевать. Почему? Когда мы хотим ощущать вкус, и чтобы мы говорим, когда я ем, да, то есть чтобы так лучше там было все. Если мы куда-то что-то смотрим, сразу огня меньше там. У нас несварение, желудка, все такое. Это вот люди, я не знаю, зачем аюрведу изучать. Это же логика. Все это познается философски, изучая язык. Фило означает любовь. То есть это наука, как любить. А поскольку человек философия отброшена, сейчас же предметная наука, математика, химия, то мы никто не обучены, как любить. Как любить кого? Сатворение. Поэтому мы все с вами не в сатве. Мы не в сатве. Мы только в рождении. Мы в рождении. И поэтому вражда. Потому что мы в рождении, и мы враждуем, вражда между нами, нравится, не нравится. Мы все разъединены, потому что ушла сатва. То есть вот эта общность платформы. Я уже объяснял преданным, я культуру так так упаковал специально еще тогда, 12 лет назад, упаковал культуру так, что ее можно столетиями раскрывать. Поскольку я многие вещи изучал, и я так там говорил, и говорил о таких вещах, что сколько вы не будете ее слушать, как вы только будете продвигаться, вы новое будете брать. Как только продвинете новое, даже в моих шутках. Я все так очень, я очень долго ее как бы сотворял, так будем говорить. То есть проявлял. Как ее можно было упаковать так, чтобы она давала все новое и новое, как вот этот родник, как ручей, все время неиссякаемо было. И я тогда рассказывал вам, что существует только три вида языка. Санскрита. Сан означает, что такое сан? Свет, да, мы говорим? Что же такое сан? Вот сан, сон, да? Син, сон, сан, сан. Английский язык знаете? Да. Сан, сон, син. Там. Сын, танец, песня, все, да? Свет, все там. И такой. Один этот звук несет в себе танец, песня, сын, свет. То есть такая вот как бы интересная вещь, да? И там следующая часть называется скрыто. Что же там скрыто? Там скрыто все. Там скрыта радость. Ра. Поэтому солнце называлось Ра. И мы говорим Су-Ра. Что такое Су? Вот мы говорим сумасшедший. Суббота. Мы говорим там. Ну, очень много. Мы говорим со, су, везде эти приставки. Это санскрит. Санскрита. И есть только один язык санскрит. И есть лишь диалекты. То есть диалекты в соответствии с холодом, с жарой. Мы шире открываем рот, меньше открываем. Вы знаете, да, это простая наука. Меньше сибиряки, более глуши говорят, приглушенные. Потому что холодно больше. Когда-то более открыто. Где-то выделяются звуки гласные, где-то согласные выделяются, где-то звонкие, где-то... И появляется что? Диалекты. Не более одного и того же языка. Нету никакого английского, немецкого, французского, испанского, итальянского. Нету этих языков. Есть санскрита. Я могу говорить на любом языке, если я слушаю его. Я вот, допустим, через много лет, изучая русский язык, настоящий язык, тот вот, сначала азбучный, да, азбука, потом глаголица. Алфавита это не то. Алфавита это предметно-форменный язык. Поэтому все наши чувства окунулись в предметы и формы, вещами. Понимаете, да? Что пожрать, колбаса, шмутки, вот эти все. И все наши чувства туда, и вся наша духовность туда уходит. Мы шмуточники. Мы любим деньги, все такое. Чувствуем, что беда это, когда денег нету. Это не беда, дети мои. Вы же не глухие, не слепые. А вы говорите, что это беда. А представляете, да, вы богаты, слепые и глухие. Теперь вы богаты. Опять, нет, а что так-то? А нельзя, что не слепой, не глухой и богатый? Можно, но вас никто не любит. Не, подожди, подожди. А можно так? Меня все любят, я не слепой, не глухой, богатый, здоровый. Можно. Но ты умрешь, и умрут все, кто тебя любит. Подожди, подожди. Итак, мы с вами дойдем до Сачитананда, до духовного мира. Можно? Но тогда надо отправиться куда? В духовный мир. Все можно, никто ничего не запрещает. Пожалуйста, отправляйся. Называется потусторонний, или в русском языке говорили запредельный. То есть есть предел где-то. Есть запредельный. Там дел не делают. Там просто любят. Там нету дела. Здесь все дело. Да? Потому что сделал дело, а потом только что. Да-да-да. Гуля, знаете, гуля что такое? Почему говорят гуля, гуля? Гулять мы говорим. Гуляла, загуляла. Прогуляла. Что такое гуля? Гулить значит любить. На старом русском языке гулить значит любить. Любить. Итак, нету ни английского, ни немецкого, ни французского. Нету этих языков. Нету никакого турецкого, арабского, есть санскрита, потом есть прокрыто, то есть покрыто, да? Там скрыто, а здесь вообще и покрыто уже. Прокрыто, все. И есть пайшаса. Пайшаса. И этот язык очень секретный. Пайшаса. На пайшасе разговаривают те, чье сознание в тамагуне, во тьме. Это язык тьмы. Знаете, вот говорят, там абракадабра разная, там все такое. Это язык тьмы. Но это язык тоже непростой. Это определенный язык, но построенный в противоположность законам языковой речи. То есть тот же самый язык, но построен, чтобы вибрацию, что есть вибрация от себя, а есть вибрация какая? На себя. Вот так же в языке есть то, что втягивает в себя, а есть то, что выталкивает. И звуки, поскольку буква, это же, помните, я вам рассказывал на культуре, что каждая буква — это цифра, да, это цвет, это все остальное, предмет, объект и так далее. То он либо что, притягивает в определенном, либо что, выбрасывает. Либо вас выбрасывает. И поэтому в соответствии с этими языковыми представлениями существует саттва, это санскрита, да? Потом раджа, пракрита и тама. Что? Пайшаса. Один и тот же язык. Как называется? Как он называется? Язычество. Язык природы. Божий язык. Поэтому люди знали язык птиц. Язык... Не было какого-то... И мы поедем туда, а мы же не знаем, как там говорят. Все знали языки друг друга. Люди слышали, как река с ними разговаривала. Вы знаете, в сказках с речкой поговорил, с деревьями поговорил. Поэтому как можно было подружкой стать березой? Вот вы попробуйте, станьте подружкой березы. Я сейчас скажу, чушь какая-то, что он говорит? Что за чушь? Или станьте, что речка будет вашей подружкой, а конь будет вашим другом. Для нас сейчас, да, это... Некий такой абсурд даже, дружить с конем. С какой стати? Вот идите и подружитесь с конем. А вот у меня был друг, конь. Его звали Гриша. И такой друг был вообще. Я его очень любил. И вот, представляете, вот Мерседес можно полюбить? Нет. А люди теперь стали любить Мерседес. А я любил Гришу. Если бы мне сказали, Мерседес или Гриша, вот отдай Мерседес, и Гриша будет жить. Как вы думаете, я бы сделал это? Не задумываясь. Потому что с Гришей у меня отношения. Еще какие? Мы гулимся. У нас любовные отношения. Я о Грише беспокоюсь, а Гриша обо мне. Мы разговариваем. И мы как-то понимали друг друга. И Гриша понимал. Потому что Гриша... Он знал, как шевелится губы, лицо, глаза. Он знал, животное, оно может артикуляции только для своего типа. А вас, оно понимает, как кто-то по полету птицы определял, что будет, по шелесту травы. Мы знали языки все. Почему? Потому что это было сотворение. И мы были счастливы, у нас были отношения с рекой, с деревьями. У нас было понятие «родина». Мы могли... говорить с солнцем, с травой, с луной, со звездами. Помните, и звезда с звездою говорит. Эти романсы, что такое рама? Любовь, радость, о всерадующий и все привлекающий Господь. Только любовью все. Рама, окно в любовный мир, оттуда свет любви исходит. И мы романс. Сейчас это романс. Почему? Потому что мы стали писать не так, как слышим. И поэтому я рассказывал, как дети, все мы с вами учились, и у нас у всех были проблемы с русским языком. Я это уже объяснял. А у меня не было. Потому что я как слышал, так и писал. И всегда два, и всегда кол. Всегда два, и всегда кол. И я так радостно писал, что у меня были самые лучшие сочинения. Самые лучшие изложения. Я излагал все лучше всех. Они говорят, почему ты писать не научишься? Я говорю, я не хочу. Я знаю, что вы пишете. Они, как ты знаешь? Я просто читал учебник, мне достаточно было 40 минут. Эти основные орфографические, грамматические. А вот эти там точка с запятой, там это две точки меня не интересовало, обороты. Я говорю, я могу это, я просто вам хочу продемонстрировать, что я ваш язык элементарно могу сделать. Но это не язык чувств, это не язык сердца, это не язык, который может что-то кому-то дать. Понимаете, да? И они сказали, ну-ка покажи, давайте. Любой диктант, что сочинение, напишу на массовом языке. Написал. Ну вот можешь же, ты же, ну ты смотри, мы же знаем, что ты парень-то способный. А что ж так делаешь? А, все противоречие, да, дух все хочешь выделиться? Хочу. И буду всегда выделяться. Вы знаете, да, я все время выделяюсь? Своими представлениями о жизни, о том, о всем. Потому что это естественно. Вы понимаете, да? Это естество, это природа. И я человек, который живет по природе вещей. Я не живу, как бы хотелось что-то вот искусственно. Знаете, искусственно от слова искушение, искус, искуситель. Понимаете, да? По-дьявольски я жить не хочу. Я не хочу жить асурически. Я не хочу искусственной жизни. Я хочу естественной. Естество. Понимаете? Естество. И говорится, из теста был создан тот, из теста. И мультик нам показывают, там, взяли тесто, замелили, да, тяп-тяп, там, вот, Адам и ребро вырвали там. Мы же не знаем, что за ребро, что за Адам, что за Ева. И люди ничего не знают. И поэтому у всех проблемы с русским языком, и всех заставили учиться и бесплатно. Вот интересно, теперь за все платно, а там бесплатно. Вы представляете, как важно было нас всех переучить? Так было важно, чтобы мы ничего больше не слышали, не понимали, не видели и не верили. Потому что если тогда был А – Бог, Азн, то теперь А – Арбуз или Альфа. А Ферть – это фалос. То есть мы стали говорить на языке половой жизни. А на О – потому что А было отрицанием, а двойное А – это отрицаю отрицание. Представляете? Да? И люди писали, и писали пером. И поэтому говорили, то, что написано пером, не вырубить топором. Перья были. Никогда не писали шариковой ручкой. Почему? Потому что пером вы можете вязь отразить. То есть перо показывает, что одна линия зашла на другую, перешла туда, отсюда вышел, и вы могли что? Целый узор, который будет многомерный. Не плоская литера, а многомерная вязь. И поэтому браманы были златорунники, да, они вязали. И санскрит был, представь, вот такая палочка, и на нем всякие вязь. Потом раз, палочка, и все. И вот так вот вязалось. И мы видим всякие-то слоги. Да? Помните, я вам говорил, ГКХ, как меняется на культуре, объяснил. Да? И мы говорим, шлока, шлога. Мы говорим, слава. И тут же ударение заменяйте, и будет слова. А где вы видели, что в нашей современной литературе ударение было? Я ничего не помню. То ли помним, то ли помнем. То ли помни, то ли помни. То ли чудно, то ли чудо. Пишется-то одинаково, а ударение непросто. И мы начинаем смысловой. Эти точки, запятые. Никогда в жизни не было никаких точек, никаких запятых не было. Потому что язык был живой. Это была вязь. И люди, мы говорим, индийский вид. Да нет такого понятия. Не было никакой Индии, не было никакой России, ничего не было. Была огромная империя Махабхарата. И не могут быть веды русскими. Так же, как солнце не может быть русским, французским, американским, так и веды не могут быть чьими-то. Они естество, они от Бога. Язык, не надо было нас, что делать, писать нам по-французски, по-английски. Японцы даже называются Japan. Вы представляете? А? Волга, вы помните, да, иногда говорят Бриндаван, а иногда говорят как? Вриндаван. Вы помните, да, как санскритское слово ёбана, а поскольку по-русски-то это ёбана сучара, представляете? Я вам говорю на санскрите. Я вам говорю санскритские имена. Божественный, хер, я бы вообще мог бы тут так разматерился. И вы бы, что он опять делает, этот лакшмяк? И Москва там будет, вот надо его там отлучить, отделить. Да ради Бога. Я вам говорю, что Прабхупада сказал, это культура. Они писали все эти авторитеты. Мой отец атеист, мать моя в мае. А я писал, какой мой отец классный. Какая мать? Я учился прославлять. И я не учился ненавидеть. Я учился всегда что делать? Прославлять. Славу видеть. Потому что я кто? Славянин. Я славянин. Ян ин. Они мне говорили, да нет, это Сибирь, это никакого отношения не имеет к Шиби, к царю Шиби. А как же я бурят? Мухар Шибирь, Хара Шибирь. Я могу, я там жил, я... Что они мне там говорят, что это не... Харагол, Харинта, Курукшетка. Я жил там! Мани Бабатур Уракса! Бурятский язык. Перевожу на русский. Мани – драгоценность. Поэтому по-английски мани что? И по-бурятски, и по-русски. Бога – тур. Божий путь. Божья дорога. Туризм. Все так. Божий путь. Ура что? А что такое акша? Знаете, да? Пратьякша. Посредством акши. Голоса. Или глаза. Акша. Пишем-то акша, а мы же никогда не говорим ни а, ни о. Мы говорим что-то что? Среднее, всегда. Мы не говорим ДТ, мы просто говорим и все. А там мы... И когда мы говорим. А когда мы пишем, мы уже что? Не говорим. Литера, плоская буква, никакой вязи, никакой многомерности, измерения, понимания никакого. Все, убитые люди, которые за шмуток будут чувствовать ненависть, зло, за деньги будут подкупаться. А что такое мани? Он мани падме, он мани-то это, драгоценность. О, жемчужина, восседающая на лотосе. Мани, то есть драгоценность, еще называют жемчужиной. Почему? Потому что Прабхупада говорит, раньше в старину жемчуг был деньгами. Его называли руб. Форма взаимоотношений рупа. Мы давали руб. И поэтому рупи, рубль и так далее. Манят. Манят что? Драгоценности они манят. Манят, манат. Вот мы пишем манат, а люди-то говорят манат, манят. Там между А и Я, вот так, как мы говорим, према балерина. Это какая значит? Самая любимая. И нам говорят по-санскритски, любовь вот такая самая-самая, как называется? Према. И какой санскрит же? Я рассказывал. Земляника. Земляница по-русски называется. Ниц это означает что? Наклониться. Земле кланяйся и будешь сыт, говорили. Земляница, кланяйся и будешь сыт. И мы говорим. По-английски как strawberry. Но расскажите это по-русски и будет. Вот прям по буквам. Страфбери. Колоко. Кол-кала. Звон времени. Как по-английски звонить? Кол. Эх вы, елки, не знаю, да. По-английски будет call. Мами, call, все. И... Языков нету. Проявилось что? Диалект. Появились говоры. Говор. Говор. Говардхан. Да. Говардхан. И он с глазами, с ртом, он разговаривает. Там его язык даже поливают. Но попробуйте услышать, если ваше сердце, что на эту чистоту. На какую чистоту? На чистоту любви. Вас чтоб любили или чтоб вы любили? Итак, люди понимали коров, потому что они любили коров. Они понимали землю, потому что любили землю. Они слышали, что говорят коровы, птицы, реки, потому что их сердце было настроено на эту чистоту, на прему. Все было настроено на это. И оттуда возникает слово как бы прямо. Прямо. Мы говорим прямо. Значит, человек выпрямился, когда захотел любить. И там говорится Дэша Аватара. И мы говорим, санскрит какой-то. Мы не слушаем. мы его читаем, и тогда он всегда будет не наш. Санскрит, английский, мы читать будем, изучать, и мы тогда, изучая все, вот так вот в институтах и везде, мы никогда в жизни не поверим, что мы между собой братья. Никогда мы не поверим, что возможен между нами мир. Потому что языки разделены. Как вы знаете, есть такая история, вавилонское столпотворение, когда все языки смешались и все исчезло. Что же такое смешать, смешить, смешивать? Итак, люди не знали. Вот помните, я вам читал Есенина, да? И говорю там, что овсом мы кормим бурю, молитвой поем дол, и пашню голубую нам пашет разум вол. И люди уже не знают, что поет. Поет — это значит, что мы пели молитву и этим поили, пели дол. А дол — это пашня, предназначенная для сеятельства ржи. Поэтому роженица, рождение, все такое от ржи. И он говорит: в тощий колос впускаем звездный знак. Люди знали астрологию, что? И Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам, что благочестивые живые существа приходят в семя ржи. И когда благочестивый мужчина собирает урожай, потом они делают хлеб, вот это, не хлеб, а хлеб, потом на Б, на П, на Б, кушали. Прабхупада описывает это так: появляются благочестивые дети. И когда? В основном это свадьбы-то играли когда? Осень, в лучшие месяцы. То есть, когда собирали урожай, и роженицы появлялись потом в определенное время. И так можно было в определенные знаки зодиака людей рожать, вступать в половые отношения. Потому что звездный знак. И Прабхупада говорит: это зерно. И как оно называлось? Ржаное зерно. Проса. Просадом. Просадом. Ну надо же. И там говорится: звуковое семя творения, звук аум. Пишется ом, а звучит аум. А. Ам. Бог. У. Любовные отношения. Взаимные, бескорыстные, добровольные, радостные. И М. Живое существо. Мануши или мышлитель. Мыслящий. Аум. Итак, культура не то. Но сентиментальность и разные научные вещи преподносят все. В погоне за чем? В погоне за славой, за властью и так далее. За чьей славой? Кого славить хотят? Себя. Мое. Майя. Это и есть майя. И люди там не хотят портить отношения. То все. Они не знают, что такое отношения. Люди не хотят портить отношения исключительно из-за выгоды. Вы – гады. Знаешь, что такое гад? Это змей. Присмыкающий называют гады. Если вы будете изучать зоологию, вы будете гад. Вы будете видеть, что товарищи, товар ищи. Раньше Господ был, то есть связанный с Богом, а теперь товарищи. Лавка, все стало лавочность. Выгода везде. И язык имел всегда. В церкви изучали язык в церковной приходской школе. Азбук, да? Азбуку изучали. Даже азбука вас свяжет с Богом. Потому что каждая буква будет связана с Богом. А раз вы будете слышать, значит, первая ассоциация у вас будет какая? Духовная. Первая ассоциация — вы будете слушать речь, и когда вы ее изучите на уровне божественного языка. И поэтому Господь Чайтанья становится учителем грамматики и начинает санскрит преподносить с позиции сознания Кришны так, как он и должен был преподнестись. А они что сделали? Они преподносили не с позиции Бога, а с позиции себя. Итак, вместо «а» – Бог, «а» превратилось в арбуз. Вместо «буки» – «б» – «буки» – это означает «писание». На деревянных дощечках. Поэтому бук также дерево. такие бамбуковые дощечки, в Ясо видно, у него там такие дощечки лежат, и Нарада с ним разговаривает. И он писал на эти, это буки назвал, писание священное. Потом, а что за писание? Веди. Глаголить, да, глаголь. И сразу у вас выстраивается исключительно божественное обращение Бога через азбуку. Обращение Бога через руна. Златорунья. Вязь. И там назывался. Часто мы говорим письмо или там. Нет. Раньше назывался устав. И поэтому уста. То, что исходит из уста. И поэтому говорили, со своим уставом в чужой монастырь, а слово монастырь монстр. Знаете, что такое монстр? По-английски. Чудовище. А по-русски чудо. Трансцендентальное, божественное. Поэтому называли монастырь. А приобрело почему-то слово чудовище. Видите, кто-то подменил понятие. Чудо-то это разве что. А чудовище, вещать. Вещает божественное чудовище. И поэтому монастырь. Видите, да? Монастор. Тора, торит. Караторик, торик. Один язык. Монстор. И монастырь будет. Монстр. Ужасное что-то. Чудовище. Представляете? Он чудо вещает нам что-то божественное, а мы его представляем каким. И происходит подмена понятий. Почему? Люди стали преследовать разные корыстные цели. И Итак, язык был упразднен. Был аббревиатурный язык. И я вот, когда изучал русский язык, я понял, что немецкий язык – это язык власти. Английский язык – язык торговли и выгоды. Французский язык – половой жизни и так далее, и так далее. Все очень просто. Есть языки мистические силы. То есть народ, он преследует определенные цели. И они разбились на эти кланы. И назвали это нациями, народностями, ассимиляциями. И что же происходит? Один язык из-за мотивации превращается в разный язык. Вот Париж, мы говорим Париж, а пишет это Парис. А кто такой Парис? Вы не знаете? А Парис-то, оказывается, это тот, кто Трою погубил из-за женщины. Поэтому они все такие там. Мама. И люди не знают, что такое. Месье и мадам. Если по-русски это, то матка, матка, это матка вот называется, половая, и дам. То есть дадите в половые отношения включить. А мусю, это значит я муслю, трогаю, мну. Дадите мне потрогать, помять. Это французский язык. Эклер, эклер. Вот вы даже не знаете, по-русски это означает кушать член. Видели такое пирожное, эклер, и белым полито? Вот как член похоже, и белым полито. Я не шучу вам. Если вы начнете изучать, вы поймете многую культуру. И весь Париж построен строго по-астрологически в поклонении Сириусу, как египтянская культура. И поэтому в центре Парижа стоит стела египетская. Это остатки египетской культуры, Франция. И поэтому Наполеон громил там это, стрелял по сфинксу и так далее. Вы многих вещей даже из-за языка не можете. И поэтому, чтобы познать историю, естество, познать, что было в прошлых югах, мы должны просто знать язык. Чей? Да. Русы. Белорусы, этрусы, прусы. Представляете, да? А это итальянцы, немцы и русские. Белые русские, такие русские. А вот я вам перечислил, оказывается, все были одни. И что же уса? Из уса. Христос. Прабхупада как Христос, Христош, Криштов, Кришна. Прабхупада просто нам забрасывает эти, что вы ничего не знаете. И он оставляет лет. И он говорит, пытливый ум разберется. Потом вы читаете на еврейском языке «Прогос». Он ел пищу. Пища, оказывается, «Прогос». Пока она не предложена. А когда она предложена, прошадон. И он ел хогос, пищу. Потом мы на арамейском. И все языки надо слышать. Но если вы будете их читать, вот тогда вам нужна какая-то особая механическая зрительная память. Но если вы будете слушать, так. Поэтому вы знаете, что такое линга? Это член. Мужской половой орган называется линга. Поэтому называют половая потенция, вы знаете, да? Кундалини. Линга. Мы так говорим кундалини, а там нг. Кунда. А мы превратили в звук г. Это линга. Лингофонный кабинет, лингвистика. То есть язык половой жизни. А что такое половая жизнь? Это предметно-форменный. И в церквях изучали язык какой? Вот смотрите, я сейчас снизу вверх вам продолжу. Помните, я вам рассказывал? Анумая, пранамая, манамая, вигьяна, ананда. И говорю, дай нам хлеб насущный. И говорю, что в соответствии с сознанием люди по-разному понимают, что является хлебом. Помните, да? И в языке они заменили слово хлеб здоровьем. Помните, я говорю, что, допустим, слово богатство заменено деньги. Вот и все, теперь вы говорите слово деньги, подразумеваете что? Видите? Раньше мы говорили любовь, а теперь мы говорим, пойдем займемся любовью, подразумевая секс. Раньше мы говорили счастье, а теперь говорим слава. Итак, язык стал заменять понятия. В силу чего? Деградации. Кого? Языка? Нет, нас. Живое существо начинает деградировать, и мы все с детства колобок. Но ГКХ-то оно меняется постоянно, а он так отца колобок. Сказка про паро колобок. Трансцендентный колобок. Повелитель времени. Кришна говорит, я время, вечное время. Пара значит вечное, трансцендентное. Итак, про Кришну. И Кришна создает варнашраму. Представляете, варнашрама дхарму. И там говорится, жили старик со старухой. Да? И мы говорим, вот, ну старик такой старый. И мы говорим, вот описывается, что раньше все жили до старости. А поскольку находились в сатве, то все поднимались на высшие планеты. И говорили, что все, что мы видим наверху, это сварги. Сварги. А старик это какой человек? Старый. И все поднимались на эти астры. Астра означает звезда на русском. Но старый туда... И поэтому звезды стали называть стар. В каком языке? В английском. Все так просто. Русское слово стало обозначать астра была, а теперь стало стар. Потому что люди доживали до старости. То есть 100 лето. Помните, да? 100 лет. И там говорится, в сати-югу свои 100 лет они жили. По нашему исчислению, вот столько много, помните, я рассказывал? Потом, 100, и вот сейчас наши 100 лет, это у мужчин 56, уже считать сколько, это наши 100 лет. Но на самом деле мы не доживаем. Почему? Потому что мы утеряли эти корни, культуру утеряли. И вот я вам клянусь, как вы думаете, почему у меня такой большой успех в проповеди? Куда больше, чем у многих. Они не могут понять. Я не говорю на языке, который мне навязывают. Я говорю на нашем языке. На языке чувств, страданий, возмущений. Мы не говорим так, как мы читаем. Когда вы стукнетесь, вы не говорите, Вася, ты глубоко не прав. Вы говорите, ух, ёп. И там такое выйдет. Даже женщины культурные очень такие, когда кипяток на себя уронят. Русский человек не может говорить, я еще к этому не был готов. Но теперь мы сделали это ругательством. что такое бранное слово? Брань. На поле брани. Да, воевали когда? Бранились. Для чего? Ложное эго. Вывести человека из равновесия. Ровный вес был внутри. Равновесие было. Называлось, весы называлось Тула. Это значит весы на санскрите. И в Туле все время торговали. Тульские мастера торговали все. Понимаете, да? Это был как рынок. И поэтому город назывался как? Тула. А на санскрите Тула весы. Взвешивали все. Итак, помните, я рассказывал. Мы говорим, да я одним мизинцем могу поднять. Одной левой. А левой поднимал Гири Говардхан только Кришна. Одной левой. И мы говорим, одним мизинцем. А гиря, это значит гора. И мы гири поднимали. Представляете? Гири видели? Поднимали. А я, да я эту гирю одной левой. Гири сделали такие. Под кого это мы косили? Под Кришну. И мы русские, нам не надо было ехать в Индию, чтобы это узнать, что одной левой, что до неба. И так далее. Видите? А мы какой-то. И мы становимся индусами в своей стране. Очень странно. И нас будут ругать православные, мусульмане, иудеи, кто там еще. Будут говорить, все это не наши. Что значит наши и ваши? Нет такого понятия. Ваши и наши. Мы народ один. Мы Махабарата. И мы любим свою землю. Потому что это земля Бога. Ее называют Буми. Поэтому раньше говорили. Ну что, бум пахать? Пахать, пахтать. Да? Пахать. Знаете, да, пахать? Пахтали океан там. Бум. А что говорит бум? Потому что буква Ха придыхательная. Бум-бум. Что делать? Пахать. Пошли пахать. Плуг. По лугу. Лук – это трава должна была быть. Трава вырастает очень хорошая, когда дождик идет. Дождь Бог называли. Индра. И Велесова книга описывает, что Велес. Лес-то что такое? А? Что это такое? Лес-то. Ну, лес-то. Ты так, что же он скажет? Я вам скажу, вы же русские люди. Вы что, не знаете, что такое лес? Хорошо, я вам расскажу сказку про колобка. Итак, риг означает что? Ригведа, яджурведа, да, там сам. Итак, сто риг. Что же за сто риг такой? Сто жертвоприношений совершивший. Ука означает совершивший сто благочестивых поступков. Это я на разных уровнях расскажу эту сказку. Могу. На уровне Анумая могу сказать. Там это колобок, который сожрает. Расскажу вам на уровне Пранамая. Это колобок, который вот такой хитрый. Раз оттуда ушел, оттуда, отсюда. Он такой хитрован. И там Мана, Вигьяна. Но там надо же Ананду понять. И мы как на уровне Вигьяна здесь. Ананда это все. Свободен. А Вигьян, что же такое? Колобок. Итак, совершали, и у них не было дитя. Когда говорится дитя, дитятка. То есть Божий ребенок. Поэтому, когда станете как дети. Дити-то кто это были? Дити и адити. Божественные и демонические натуры. И если вы хотите божественную натуру, вы должны старик и старуха. И у вас будет дитятка. Божественность. Итак, божественность пришла. И су секха. Знаете, что такое секха? Шикха. Вы знаете, что такое секха? Да, называют, еще называют гребешок, как расческа, то, что можно расчесывать. И находится оно именно не вот здесь, а вот именно здесь. Сахара-раша. Сахара, сахара. Вот сахара, это сахар, знаете, сладость. Мы говорим, лада, рада, сладить, сладость. Представляете, да? И здесь сахар, сладость. Ладно здесь все будет. Мы говорим, ладно. Лада, ладья. Итак, сюда. И здесь такой, то, что причесывать, гребешок, называть сыка. Поэтому был такой мужик, его звали Сыкхандин. И на санскрите, оказывается, Сыкхандин означает петух. И поэтому в уголовном мире гомосексуалистов называют как? Петух. Откуда люди помнят? Потому что Сыкхандин был очень странным. На Курукшетре в Махабхарате описывают, что это была амба, которая совершала аскезу, чтобы ей дали тело мужчины, потому что она очень сильно хотела половых отношений с Бхишмадевой. И она стала воином, но когда увидела Бхишмадеву, она захотела с ним. И Бхишмадева хотел его убить сначала. Он был с усами. Он такой был вообще странный. И когда Шинхандин увидел Бхишмадеву, он так стал делать. Ну, короче, Моисеев. Борька Моисеев стал. И Бхишмадева там описывается. Хотел его убить, а потом как увидел, он так. Бхишмадева опустил меч и сказал, я-то с женщинами не воюю. И в этот момент его убили. И Сыкхандин на санскрите значит петух. И поэтому в зоне, в тюрьме, везде этих людей до сих пор. Вы представляете, свидетельства Курукшетры живы до сих пор и разбросаны в нашей стране везде. Сыкхандин, сыка, значит вот эта вот штучка. Поэтому называется сыка. Гребень, гребешок. И поэтому гребешок был такой короткий и длинный, чтобы вот косу, вот эту коса называл, ее сыка. Можно было гребешком этим сыкать, вот эту вот, маленькую вот эту. И она такая вот, видели, да? Вот. И всегда люди не могли понять, почему это надо длинную. Надо же такую широкую расческу, да? И как бы, может, много волос. А она вот какая-то такая коротенькая и длинная. Потому что ей расчесывали сыку. Что там не надо было такой большой. Там их волос-то там. Все. Там. Все. А вы говорите, индусы. Какие индусы? Я-то не индус, и они не индусы. Мы все братаны. Так я вам отвечаю, братушки, харатушки мы. Потому что ха не слышится. Братушки мы. Мы все братушки. Братство. Бхаратство значит. А не блин это. Я вам скажу, вот, правда это записывается все, но я вам скажу. В словаре Даля «блять» по-русски означает «притворщик-вор», то есть, который вас обворовал через разные отношения к вам в доверие, и вас называется «блять», и не является матершинным словом. Просто тех, кого так называли, иногда упраздняют это все. На них это действует, потому что язык, он сотворен, то есть, он что? Это речь и определенные слова, если мы имеем такое, вот сейчас я вам объясню. Итак, мы с вами обучились и много уже обучаемся языку предметно-форменному. Арбуз, барабан, волк, гусь, алфавита. Итак, в школе, вы помните, да, я рассказывал не так давно, я там читал, в первом классе сидел и читал. Рабле, Гаргантюа, Пантагрюэль. И сидел, читал. А люди там играют, ну, дети, солдатиков там что-то такое, знаете, ванночка такая. Там такой пупсик лежит, пупсик голый такой, такой и такая из-под одеколона бутылочка, такой, девочки, рядом сидят, чучук открывают. Первый урок, они пришли в первый класс, первый, и игрушки там, и немножко тетрадок. Ну что, маленькие же, вы видели какие-то первоклассники, это же смешно прямо так. Это же такие хулиганчики такие, да? Какие ребята, какие школьники. Школ, видите? Скол. Кол, что это? Звонок. Школа называется. Мы говорим «школа». Но мы так не говорим же, мы не говорим, мы «школа» и все. А там что-то между «ша» и между «с» что-то такое. Да? Мы можем говорить «с». Вот мы, вы заметили, что все русские говорят «с», а нас говорят не «с», а «с». И все, ой, извините, ну, колхозник. Нет, вы не колхозники. Вы говорите правильно. Вас научили изменить речь, чтобы изменить ваш энергетический баланс, все остальное, изменить ваши образы, все изменить. Сделать из вас шмуточников, тряпочников, ненавистников, и чтобы вы тут бились, бухали, кололись или работали как ослы. Потому что в мире всегда идет борьба между сурами и ашурами. Итак, те, кто против, а сура по солнцу, а асура против. Итак, язык наш, он менялся, менялся, менялся, менялся. О чем я говорю сейчас? Забыл. Про школу вообще-то начали. Про школу. Еще там в школе? Как вы читали? Да. Это очень хорошо. Что? Нет, нет, я просто рассказываю, как в первом классе, Пурвы называется, Пурвы, это первый, значит, на санскрите, в первом классе, но даже мы, ну что, мы читаем Пурвы, нет, там говорю, первый, потому что не у, не, не, там первый, потому что звук, вот мы говорим ом, а там, видите, как три буквы там, не звука, потому что, чтобы даже а сказать, вот а, какая-то там, только потом а. Еще оно должно чем-то закончиться, каким-то звуком. А-а-а. И там опять какая-то. Понимаете? Там в одной букве-то столько звуков. А чтобы... Там что такое? Потом... И тоже должно закончиться там на чем. И люди раньше знали науку звуков, потому что они что, изучили. Поэтому любой... И здесь мир звуков, поэтому называется шабда. Звук. Шабда. Все здесь пропитано звуками, трансцендентными звуками любви, Радхи и Кришны. Все пропитано, все это звенит. А сердце-то на чистоту не настроено, и оно звенит, да, всякими валенками, там, всякими Пьер Карденом, там, чем там, Ниной Ричи, там, понимаете, да? Новыми очками, сапогами, трусами, трусиками. Знаете, что такое трусики? Трует, ну, натирает. А сика на старом языке называется женский половой орган. А су это мужской половой. Трусы, то есть я тру. В этом говорят, мужики все говорят, ну не сы там, да, поссать пошел. А женщины, я клянусь вам, я вам рассказываю старый язык, который в церкви учили. А женщины сикали. Ну вы почему смеетесь? Это смешно, да? Значит, вы индусы. Вы индусы. Поэтому у мужиков были трусы, а у женщин трусики. Я клянусь вам, клянусь, вообще не надо клясться. Клясться это очень плохо. Я вам говорю воистину. Я не знаю, вы так хохочете, такое впечатление, что я что-то такое страшное вам говорю, да, что меня за это явно исключат из ИСККОН. Серьезно, они уже, они говорят, он там такое мелит, такое говорит. Я вам отвечаю, пройдут несколько, пару лет, и вы это будете все знать, потому что я вам рассказывал об этом 12 лет назад. Но я все это так зашифровал, что-то говорил, а что-то объяснять не стал. Думаю, пытливый ум дойдет до чего-то. Это культура. Это не какая-то религия. Это культура. Это никакая линга. Это не линга, не релинга. Это культура. Культ Ра. Солнце. И она может быть только единой. Понимаете? Дина значит. Что такое? Дина, знаете? Година. Это год. По-украински година. Что такое? Хулина. Знаете, да? Хулина. Итак. Язык. И у нас язык в школе научили какой? Если А это арбуз, а не Бог. Таким образом, когда мы будем говорить что-то на А, наш язык тут же становится предметом. Вот мы, допустим, ну что на А можно сказать? Амстердам. Ну или что-то. И у нас сразу предмет. У нас сразу какой-то город, да, такой красивый, где много хороших вещей, ресторанов, кафе. Вы представляете, у нас какой? У нас какое с вами? Париж, Эйфелева башня, все хорошие, вот такие хорошо одеты, все такое. И там, ой, все такие галантные, да? Галантные, да? Такие, все там такие, ай, вот. И мы так думаем, это мой телефон там поет. Слышите? Блин, надо больше. Сразу меня туда зовет. Потому что мой слух привык за столько лет, я сразу его из всех звуков отделяю. Итак, люди не знали этих тонкостей. И вы сидите там, читаете. А эти играют, говорит, такая ванночка, за пупсик. От одеколона такая бутылочка у девочек. Как раз водичку так. А парты-то были, помните, такие открывались? И были перья, чернильницы, я помню, чернильницы стояли, там вот это перьями писали, да? Такие парты были. Почему-то я видел ее на картинке у Ломоносова, а говорили, что это новая школа. И судя по парте, ее там раз 50 покрасили, и я должен быть благодарен Ленину, потому что он за меня умер. Я прям помню, как мне все время говорили, это из-за тебя на самом деле война была, за тебя погибло столько людей, Ленин из-за тебя помер. И мне было так стыдно перед страной, да. Я думаю, я какая сволочь, нас всех так воспитали. Вы помните, да? Нас всех так воспитывали, что все это ради нас, из-за нас и так далее. И вы, падла, хотите родину продать? И мы там, нет, мы будем работать, мы будем, ура! И против солнца на каждой демонстрации ходили. Все время. Вот вспомните демонстрацию любую, вы увидите, что мы ходили всегда против солнца. А и были плакаты. Партия. Ум, честь и совесть. То есть душа была заменена. Это функции души. Представляете, да? Честь, совесть. А сейчас говорят, что совесть — это религия. И свобода совести. Человек может иметь религию или не иметь. То есть жить по совести или быть каким? Бессовестным. Да просто все. Они прямо об этом пишут, и они не знают, что какой-то мужик с усами учит русский язык. И какие-то другие наверняка. Я вижу, что есть люди, которые понимают, о чем я говорю. Потому что они тоже, многие ученые стали изучать. И начали, вот что такое, что-то происходит. Все. Приветствие кончилось. Итак, девочки такие наливали ванночки, наливали туда пупс. Потом такую маленькую виходочку доставали. А учительница там ходила и говорит, вот вы пришли в нашу прекрасную школу, там туда-сюда, мы 10 лет здесь будете. Вы будете дружить. Ванночку там. А не слышите, девочки? А первый класс еще играет, там какие-то оловянные солдатики. Уже грязный весь. 40 минут всего, как пришел в школу, весь грязный уже сидит. Все, это чернилицу надо потрогать, все, уже на столе что-то написали. Дети же, маленькие, уже все в чернила, все, воротничок, черный уже. Так готовились, цветы уже отдали, такой букет был. Да. Как зовут? Вася, как будешь учиться? Хорошо, уже запрограммировали такие. Где будешь? Космонавт там. Все, дети дебилы такие. Строят все, идут, дети дебилы. Раз у всех один. Хочешь школу? Да! Ну вы понимаете, да? Я тут немножко как бы сгущаю, но было на самом внутренне было так. Ленина любишь? Да! Скажи честно, Ленинская. Да, честно, Ленинская. Красная звезда, партию Ленина, память нельзя. У нас все жесты были. И я считаю. Она говорит, дети, сегодня я вам расскажу очень интересную вещь. Сегодня у нас урок начнется, мы начнем изучать букварь. Мне-то меня предупредил отец, там сиди, не дай бог выпендришься. Меня все время наказывали. Я сижу спокойно читаю. И там такой стишок очень важный. Мой зад свой голос подает, на зов природы отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я заткнул и рот, и нос. Это там, помните, да, Горгутяй, Пантагрюэль там. У него друг Панург был такой. И они там, помните, в церкви стоят, и они там мочу подбрасывают, всем такие у них пакетики, если кто-то помнит, рабле, Горгутяй подарили. И они там в шеи пускают, и там все чешутся на месте. И я там такой, все это читаю. Вы знаете, ребенок, который там, мой зад свой голос подает на зов природы, отвечая. Знаете, для ребенка, да это прикол же, да? Я же маленький, я же читаю, думаю. А тут эти что-то там моют, знаете, там гремят этими солдатиками. Я там. Ну, дети наши, ну сами знаете. И я, в общем-то, с виду точно такой же, просто я вот там кто-то пердит на месте, там туда-сюда, я так сказать. тут куклу моют, там солдаты гремят. И эта тетенька, добрая женщина, которой 10 лет будет мне что-то втирать, она мне говорит: а сейчас, дети, я открою вам секрет. Кто узнает, что это такое? И на доске такой, вот две палочки, да, и так. Что это такое? А потом такой вот. Ну, это вот. И она говорит: кто, дети, знает, что это такое? И все такие сидят, молчат. А поскольку она, я же тайком это делаю, да? У меня же папа-то потом. И раз, она смотрит на нас, я тоже. Это девчонки же раз замерли. То есть они мыли. Все, ребенок там не мытый, вода остывает. Я там книжка, там пердят на месте. Там утром бой какой-то идет, знаете, вот вопрос жизни и смерти, и тут все это. Учительница смотрит, все раз таки замерли. А мы же, каждый же ребенок знает, что он такой толстенький, такой славный, и мы так специально. И она такая на нас смотрит, она думает: какие классные, они такие все. И девочки такие, банты большие, знаете, такие косички. Они фатку. Так они же так делают, да, и у них эти как рога. А пацаны такие все. Им так неохота, вот я помню, неохота же, да, тепло же, это 1 сентября. Охота туда, куда-то на улицу. И кому-то интересно, им говорят: ну что это, дети? Там начинают: телеграфный столб, так, ну знаете, такими столбы там проводят. И потом два говорят: это а-а-а! И она так говорит: о, молодцы! И так подходит. И я такой раз, я-то с книгой сидел. Вау! 10 лет. Как в зоне. 10 лет. Потом она говорит, я даже преданным делал эксперимент такой. И она говорит: буква А. Что мы знаем на букву А? И все молчат. Гусь! Там кричат. Волк! Утюг! И у меня опять эта фраза. 10 лет. А девчонка рядом сидит. И поехала уже. Потому что вода постоянно. Ребенок уже кричит там вообще. Тут война опять все это начинается. Потому что уже учительница уже на этих отличников переключилась. Потому что они знают, что это буква А. Они там уже начинают это, научный труд уже начинается. Гусь там, понимаете, утюг на букву А. А у меня пердят на месте. Я сразу книгу. Там это мой ребенок, блин, не мытый, елки, скоро папка придет с работы. Там война. Наши. Там кто-то вообще в окно смотрит, уже сидит уже. Ну, ребятишки, знаете, кто в носу сидит, говорят, неинтересно. Они думают, когда играть-то начнем, и когда вообще что будет, интересно. Уже какой-то каракули пишут там. И потом, ну, нет, дети, на букву А, и достают картинку. Это что за игры такие? Вот я до сих пор с живыми детьми так играть невозможно. Мы же живые дети. И она какие-то картинки показывает, ну это же. Представляете, она вытаскивает картинку, и на ней арбуз, явно арбуз, который мы все знаем. И она говорит: буква А, арбуз! И говорит: давайте повторим. Она же на нас смотрит, я сразу тоже. Раз. Девчонка сразу. Ребенок. Там война. Там кто-то. Какой-то матрос там у него погибает. Все застыло. Как знаете, на пульте. Потому что мы сейчас отвлеклись на туда. Все. Раз. Давайте хором повторим. Арбуз. Так вот, представим, что сейчас вы пришли в первый класс. Первый раз. И вам показывают, что это буква А. Придумайте слово на букву А. Сейчас же, быстро. Вы уже слышали эту лекцию? Нет. Нет? Ну хорошо, ну вот, отлично. Молодцы. Видите, а все остальные? Ну-ка, еще быстро. Вот еще время прошло. Кто? Ананас. Ананас. Еще? Автобус. Автобус. Еще? Кто? Ну, в первом классе это круто. Автомобиль. О, автомобиль. Еще может быть. А мужики? Опять девочки у нас отличницы, потому что они хотят автомобиль, ребенка, аист и так далее. Я изучал эти все вещи. Вы говорите то, к чему устремлено ваше сердце. Вы поняли, что я сейчас сделал? Я могу вас мгновенно узнать, кто вы такие. Тестировать вас и мгновенно узнать, кто вы, о чем вы думаете, как к чему вы относитесь и так далее. Итак, а мужики... Одышка! Алкоголь! Она дура! Мужики всегда одно. И они очень долго. И когда они говорят, ну на, они говорят, а? Они как бы это, как эхо. Вы говорите, ну давайте на А, они говорят, а? А в этот момент они же сконцентрированы на чем-то другом же, да? Вот на чем я передаю там. Алкоголь, одышка там, то есть все. А когда жрать, а? У них очень много буквы А. Не знаю, я вспомнил. Думаешь, а что вы? Арбуз это хорошо там. И так это называется анумая. Барабан, то есть предметно, форме низы. И сразу, раз нас так научили алфавиту, мы мыслим на уровне предметно, чего? Форменного уровня. А мы же духовные, у нас есть сознание, у нас есть энергетика, у нас есть чувства, у нас есть образы, смысл. И тогда все наше естество спускают до уровня чего? И мы так начинаем язык чувствовать, так сознавать его, как предметно, форменно. Нас раз и опустили. И теперь мы за жвачку родину продавали, джинсы за 100 рублей покупали. Сейчас за помаду, ну, родину продам. А за поездку у Париж, а за жизнь где-нибудь в Лондоне. И люди, смотрите, все стали сволочные. Все люди стали плохими. Почему? Их опустили, все их чувства свели к чему? К предметно-форменной жизни. Тряпочники, все властолюбцы, тщеславцы. Есть чувства, есть энергетика. А все съехало в предметы и в формы. Поэтому, когда мы что-то говорим, сразу форма, предмет какой-то. И могу наслаждаться или не могу наслаждаться. Все. Итак, предметно-форменный. А есть же следующий уровень. Называется образно-смысловой. Как? Опять приветствую. Итак, образно-смысловой. Смысли. То есть что-то мыслить нужно, да? Смысли. И что еще? Образ должен быть. Образа. Помните, да? Хаты в ризах, образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. А что же за образа? И образа — это что-то уже более божественное, да, мы говорим? Образы должны быть, образа. Итак, люди подниматься начинали на какой-то мистический уровень. Смысловой, значит, образ. Итак, одна и та же буква не должна просто давать форму и предмет. Она должна также иметь в себе что? Смысловой, образный уровень. И так выходим сначала на смысл, потом на образ. Когда появляется образ, появляется чувство. Понимаете, да? Появляется чувство. К образу, вы к арбузу какое чувство испытываете? К барабану. Барабан какое сразу чувство? Ну, барабан это что? Слух, конечно. Арбуз. Гусь. Да, некоторые говорят, а это кто? Это такой. И так далее. Волк, что-то опасность, да, какая-то. Волк такой, представляешь, детей, да, грядет волчок и укушит тебя за бочок. И у нас, и так, и она подходит, и она идет. Видишь, что все играют? Она такая идет, идет, подходит. А вы, если кто-то видели, да, это раньше была такая всемирная литература, собрание. Помните, да, такие большие толстые книги? И на них глобус такой был нарисован, такой в обложке. Помните, да, люди? Вы, кто есть моего возраста или все младшие? Да. И у нас была такая. И я читаю, прямо с таким интересом. Там такой прикол же, они же такие вообще безобразники же. Рамле же он же, прикольщик такой. И там все такое, знаете, ну как бы... Хамское такое, дурацкое, значит, и все такое прикольное. Вот над чем прикалывается он? Вот над этими всякими. Ну, знаете, да? Все вот эти снобы, книжники, вот эти все. Ну, такие все. А ложный, вот, ложный аристократизм. И там это высмеивается. Вот эта ложная религиозность. Как перед друг другом импендриваются, а хотят все одного и того же. И это все высмеивает Рабле. И у меня даже фамилия такая, да? Рабле. И живое существо, оно так сидит. И оно слушает. Мы дети, мы такие все сидим, слушаем. Она смотрит, мы там играем что-то, я что-то голову опустил. И она идет по рядам. И говорит, ну ладно, она же не ругается, ничего. Это для нее нормально. Одна играет в пупсик, да, другой в войну, третий там носу ковыряет. Никакого шока. Шокам варджитаха нету. Никакого шока. Никаких сомнений, что так и должно быть. И вдруг она подходит. И я такой маленький. Такой сижу. Вот такая толстая книга. Посредине открытая. А я-то зачитался, да? И она так подходит и так на меня смотрит, все. И она так меня по голове гладит и говорит, чему там, он что там смотрит? А я такой, раз, и так закрыл. Я говорю, да, я просто это. А она говорит, что ты букву А там ищешь? Почему говорят-то, что там знакомую букву ищешь? Да, факт. Я говорю, а у меня только выпендрись попробуй. У меня так глаз с неба. Как у Ганши. У меня голос с неба. Только попробуй выпендрись. Я же с детства наказывают меня. Все время меня бьет, да не знаю. Батя все время на меня наезжает. Я такой, покажи, что ты там смотришь. А я говорю, вот смотрите, дети, как у тебя фамилия? Ну я там говорил. Она, у нас мальчик. Видите, он читать умеет. Никто не умеет. И она говорит в таком тоне, я вам точно говорю. Не то, что, у нас мальчик читать умеет, знаете, смотрите, дети, чудо. Нет, она говорит, у нас мальчик тут, смотрите, дети, никто не умеет, а он умеет. И я такой чувствую, знаете, все так разворачиваюсь. Я, знаете, все, типа, у меня такое сразу в сердце чувство, все. Меня расстреляют. Знаете, как преступник себя чувствует. Что я что-то очень плохое сделал. Я умею читать. Это так плохо. Я умею что-то понимать. Это так плохо. Я умею что-то ощущать, видеть. И это так, что плохо. И люди говорят, этот Лакшми Нараяна такая свинья. Он такой вообще всегда ложняк наш зачешет. Он все ничего. Потому что вы меня воспринимаете с какого уровня? Арбуз, барабан, волк и так далее. А я с виду-то не очень такой. А я вас с какого уровня воспринимаю? Как вы думаете? Как минимум. Ну, как минимально. Ну, посмотрите, даже я как себя веду. Потому что мне по барабану, что вы обо мне подумаете. А я к вам отношусь хорошо. Видите, в русском языке это же слово такое. Хорошо. Кстати, в Бурятии хара, вот, йо хара. Прямо киртан целый. Да. Мы сейчас говорим стрелять, а стрела только в луке. А почему же мы говорим стрелять? Что раньше стреляли из лука. Стрелять? Мы говорим стрелять. На часах у нас что? Стрелки. Их три. Одна секундная. Ежеминутная. Это там, знаете, мы думаем, это тамагуна. Одна минутная, это раджагуна. А другая такая, еле-еле, мы думаем наоборот. Да? Вот секундная, классная, да, вот так вот. А это зависит от вас уже, как вы подумаете. Как вы подумаете? И там число есть еще. И там есть цифры. И никто не задумывается, почему, потому что в школе нас не учили этому. Никто нас не учил. Нас что делали? Переучивали. Давайте, извините, пожалуйста, потому что это кто-то очень приветствие божеств поет. Вызовов за один час. знал, что если 14, то будет и 15. Да. Харибол, сына. Дуру гоню. Ты прямо мне на лекцию позвонил. Да. Вот прямо сижу, прямо вот, и люди на меня все смотрят, я с тобой разговариваю, все улыбаются. Потому что ты такой толстый, смешной и классный. Кто тебя видел, все сразу думают, вот какой звонит. Классный мой. Любимый, сладкий. Ну что, Майя, что случилось? Да, можно. Можно. Разрешаю. Да-да-да. Я тоже тебе благодарен. Давай. Все, давай. Угу. Все, пока. Так. Стрелки, да, значит. И эта женщина говорит, вот ты у нас читать умеешь, там, что такое. А потом, как оказалось, что она-то вообще никогда не читала. Я говорю, ну тебя поинтервьюируй, блин. И это ее очень сильно, оказывается, заело. И она говорит, и что? Неужели, может быть, нам что-то прочитаешь? А я говорю, ну прочитай. А я же что читал-то? Вы же слышали? Я раз, ну я-то же маленький же. Это сейчас я даже и то не стесняюсь. А тогда-то я маленький, думаю, а что? Я говорю, вот тут такое вообще. Они стоят там, вот все, мочой поливаются. Она такая, что? Я говорю, ну вы сейчас услышите. И читаю этот стишок. Дети вообще. Никто ж не верит, что там такое написано. Это же нельзя. Понимаете? Она говорит, ну-ка дай сюда. И читаю. И там это все написано. И она такая, ну-ка здесь. И так, это то, что она... Ну-ка здесь. Я говорю, ну откуда такое? Она говорит, ну хотя бы вот здесь. Ну я прочитал. Она говорит, а ты что здесь делаешь? Я говорю, ну мне сказали, что... Первый раз, первый класс. А что я еще маленький ребенок могу сказать? Первый раз, первый класс. Она говорит, иди-ка погуляй, а то умный такой. И она почему-то так рассердилась на меня. Вот вы даже не представляете. Это был первый раз, первый класс. Представляете? Полурока не сидел, уже меня. Из сампрадая наткнули. В которой я должен был находиться 10 лет. Я уже приготовился. 10 лет. И меня, иди сюда. Я вышел там, ходил, носу ковырял, что. Директор идет посмотреть на первоклассников. А мне мама прислала такой пистолет, и он этими капсулями стрелял. То есть звук был как от настоящего. А я же не знал, что директор фронтовик бывший, там что-то еще такое. Я там спрятался, у нас Пушкин такой стоял, памятник Пушкина так что-то. Или как он? Или так ли он какого-то? Вот так он, да, он такой стоял. Он Пушкин был везде, да? У вас был Пушкин? Ну да, у нас Пушкин. А сзади такое маленькое место, и туда только маленький ребенок туда мог за него. И я такой раз, и он идет. А я же не знаю, что он директор там что. Такая тишина. Он фронтовик. И он идет мимо статуи. По всем законам, так сказать, даже алхимии, туда как бы пройти невозможно. И я руку вытягиваю, а у него ноги такие у Пушкина. Он как-то так стоит. И я руку с этим пистолетом. Хася! И прямо руку. Ка-та! И так началась моя школьная жизнь. Так вот, колобок и сусека — это означает хранилище для ржи. И там говорится, и он покатился. Покатился. То есть время пошло. Это означает, время начинает катиться. И он встречает первого. Он ушел. Ну, покинул. И он встречает зайца. Помните, да? Зайчик. А мы говорим, я от страха заикой сделаешь меня. А если вы ударение перемените, будет зайка. Вы будете зайкой. То есть страх. И заика означает трусливый, страшно. Но он стал петь песню. И какую? Как совершали жертвоприношение. То есть веды стал петь. И ушел от страха. Так ведь? Потом он встретил волх. Знаете, да, волх кто такой? Ну, священник такой раньше был, брахман. Или еще называли, на Руси называли, одни самые продвинутые тогда были браман, означало, что большой, а другой был рахман. Ой, оттуда фамилия Рахманинов, вы знаете, да? Это вот большие были. И были такие, вот ритвы, были ритвики. Разные. Или как вот, допустим, я помните, рассказывал, Колчак, да, был адмирал. Это Кала-чакра, ну, колесо времени, на санскрите. А потом, когда писать стали, уже это упразднился язык. И все это попало под сокращение яти, ерти, вот эти, потому что буква Т это же тверди. И когда мы читали что-то, это сокращения были. Сама буква – это сокращение каких-то понятий. И в слове сразу целый смысл, в одном слове. И Прабхупада говорит, если вы поймете хоть одно слово из Бхагавад-гиты, вы можете достигнуть освобождения. Потому что каждой букве, каждому слову соответствует определенный орган тела. Аюрведу можете понять. Можете понять астрологию. Там можете понять архитектуру, поэзию. Там все, растения. Тут вообще в одном только слове. Вообще. Как, знаете... Хлабец. Огромное знание. Скрыто. Санскрыто. Там скрыто. И поэтому сансон. Плясать, танцевать. Мы что делаем? На орать. Знаете, орать, что такое? Орать. Это святой воин. Орать, это означает что-то для Бога что-то делать. Понимаете, да? И мы орать. Орать у нас называется. Мангала орать и там такое. Пуд. Знаете, что такое пуд? Пуд. 16 килограмм, да? Кило, все. И сразу пуд, гиря. Потому что какой у нас теперь слух и язык? Предметно-форменный. А почему тогда пуджа называется? И пуджа ровно 16 минут идет. Это мера. А мера слова – это гора, на которой живут боги. Итак, да. Итак, колобок. Потом он встречает волхва. Опять песню ему поет. Как он ушел от кого? От тех. Опять о ведах поет. И как страх победил. Потому что веды предназначены чего? Паям шокам варджитаха. Победить страхи и сомнения. Со-мнение. Большое собственное мнение. Самомнение. Сомнение. То есть, что? Ложное эго. Ложное иго. На этом игле вся смерть. И иго. Называется по-английски иго. А мы говорим татаро-монгольское иго. Господство ложного, ложных каких-то вещей. Называется иго. Что-то такое плохое. Понимаете, да? Иго. Ложное эго. И по-английски оно называется как? Иго. Иго. Самость, сомнение. Итак, страхи. Хаям шокам варджита. У нас есть даже, называется Абай Гэшэ. Знаете, да? Это значит какой? Бесстрашный. Бесстрашный. А что такое Гэшэ? Вот вы знаете, да, что такое? Ну, поговорим потом. А то я, видите, с одного на другое. Я же потом не уеду отсюда. Итак, это колобок. Потом встречается медведь. Да? Или называли по-русски веды медведи. Опять песни поет. Это же не... Потому что по-русски медведь не назывался ведмедь или медведь. Бер. Это медведь. Поэтому называют берлога. Бер это медведь. А лога это означает логово. Лога. То есть ну, место жительства. Берлога называлось. Итак, мы... а потом что? Он лиса. Но по-русски лиса – это лес. Понимаете? Итак, брахмачари, потом кто? Грихасха, потом ванапрасха. И так вот разные четыре уклада жизни. Там, и таких, как вот переходит от страха, переходит сначала попадает к волхву, потом к медведю, потом в лес уходит. И там садится на язычи. И поет. И в лесу ванапрасха поет. И... Нету. Все, ушел, освободился. ели означается что? Ели. Елка, видели? Ели. Новый год, все. Отправился. Освободился. Вот вам колобок по-русски. И скажите мне, что это не веды. Что это не Шримад Бхагаватам, что никакой премы мы не знали, никогда не видели, что все это по-другому. Почему мы говорим угроза, угроза, угрожать? Угра — это что такое? Угра. Угра Нарасимха называется на санскрите. Да. И поэтому лев назывался Шима. Лев Шима. А мы говорим Симха. Ну, Сима, потому что Ха, это мы, у нас-то звук Ха есть, да? А там-то есть по-другому он пишет. Один на придыхании, другой так, другой ага, и так далее. Нужно знать язык. И тогда мы можем понять, что нету никакого бурятского языка. Потому что мани богатур, уракша. Вы скажете по-бурятски, и все. И человек скажет, это какой-то, я не знаю, что такое. А русский бы такой старый, послушал, сказал, ну понятно, что. Я зычу. Солнце как по-бурятски? Нам. И Бхактивинода Тхакур говорит, солнце святого имени, нам чинтам, чинтам, ценность, нам. То есть солнце. Или называется нарам. Солнце. Представляете? Нету никакого бурятского языка. Я 4 года изучал бурятские летописи, изучал родословные бурятские. Нету нигде, это единый народ, который разошелся на основе мотивации. Мы здесь все поделены на мотивации. Одни хотят славы и почести, другие хотят в духовный мир, третьи. И вот здесь Прабхупада описывает. Все люди, занятые одним и тем же делом, имеют разные мотивации. И из-за этого между ними возникают трения. Вот смотрите, трим — трава. Посмотрите в санскритский словарь, и вы узнаете о том, что трим означает на санскрите трава. Специальная трава для жертвоприношения. Трим — трава. Карна означает ухо, поэтому карна ухов. Видите, как все? Это чей язык-то? А мы тут такие иностранцы стали. Все про какую-то Индию твердим, там про то все. Вы что думаете, что такие писания описали только Индию? Курукшетра там, все у них там, все там. А мы что здесь делали тогда? А мы были обезьянами. Они там были цивилизацией, а мы были обезьянами, мы курили. Мужики бухали, как всегда, а тетки сикали. Вы что думаете? Вы посмотрите. Болга, да? Болга означает Божий путь. Божий путь по старорусскому языку. И на ней жили арии, да? Болгарии. Поэтому в истории волжские болгары их называли. Болгария появилась. Арии, живущие на этой реке. И Волга, оказывается, это Ганга. И никто еще до сих пор в России даже не въехал. И в шастрах описывается, что река иногда уходит под землю, проходит там очистительный процесс и выходит в другом месте. И люди, не зная извед, то есть не ведающие, что так происходит, что всего на нашей земле только 7 рек. Поэтому всегда называлось семиречье. А все остальное — это рукава разные вот эти, как ветки от дерева. Это всякие рукавчики, дети, так сказать, этих 7 рек. И есть 4 самые основные реки, потому что из 7 рек вы не сделаете перекрестие. Но из семиречья можно сделать перекрестие, и получится 14 в центре, да? Спрашивают, почему 14 планетарных систем, всего же 7? Нет, вы знаете. И когда 4 основные скрещиваются, получается свасти-аста или калаврата. То есть свастика, которая была на всех хатах русских, на всех иконах. Потом, вы помните, да, когда этот фашизм был, то СМЕРЖи и ГПУ, они просто это все, любая рубашка даже, если была, и у вас там, а люди же вышивали, это же там, вы знаете, да, рушники такие были, называлось, рушник. Это очень мистическая вещь. Макраме вот эти вот вязали, это были писания. И делали это из чего? Да, пряли, потому что это вот колесо, ткач назывался, ткач. Помните, да, к утру мне вытткать. И в соответствии и ткали, да. И писания были, называлось как? Златорунье. Златорунье. Из какой? Из овечьей? Да, шерсти. Золотое руно. Это писания, которые были связаны. Это писания были, которые злато защищали от зла. Не золото, там зол, а здесь злато. Русские никогда не говорили золото, они говорили злато, защищающее от зла. Все, что угодно, что может защищать от зла. То есть против солнца. Злато. Злато рунья, то есть писание. Или их еще называли каракули. Каракули. Почему? Это руны. Если вы увидите руническое письмо, очень похоже, как курица лапой. Вот всегда говорят, пишешь, как курица лапой, знаете? Вот пиши вот так, кругло, или там как... Локоть называлось. Локоть, это что такое? Лока, это что такое? Кришна Лока, Сварга Лока. Лока, да. Планета, круг такой. Колобо, Яблоко. И оно катается, да? И все можно было око увидеть. И мы говорим, глазное яблоко. Да. Мы говорим. Итак, в нашей культуре столько осталось, просто никто ее не всколыхнул. И тогда не надо нам говорить индийское, искать какую-то защиту у индусов. Мы можем в деревне найти собственную защиту. В наших мужиках, которые шпарят на гармошке, просто спились. Потому что они думают, что они живут неправильно. Они не могут понять, что с ними происходит. Никто не прославил деревню нашу. Она уничтожена. Никто не прославляет людей, которые любят землю, любят ручьи, любят лес. Все любят мерседесы, бабки, трахаться любят, жрать всякую фигню. Все, подмена произошла. И те люди, которые еще остались с чистым сердцем, просто спиваются. То есть пьют водку и поют. Ой, мороз, мороз, не мороз меня. Поют, вот кто-то с горочки спустился. Поют о любви. А какой? Бескорыстный. А такой, где нету, ничего не покупают, ничего не продают, ничего не выуживают. Сердце. И они приходят домой пьяные, ломают все, что вы цените. Все разбивают. Ложатся на пол. И на гармошке гармония. Любовная песня. Если возьмете античную культуру, вы увидите. Гармония. Любовная гармония. Поэтому говорили, все пропью, а гармонь оставлю. То есть человек, который терпеть не может выгоду, которая уничтожает в сердце любовь. И поэтому, видя, что все ради выгоды живут, ничего поделать не может. Что делает? Спивается. Русь спилась вся. Почему? Потому что славянин, который не живет любовью без выгоды, выгода уничтожает любовь. И Прабхупада говорит, как же чистая преданность будет на эту чистоту, на любовную. Кто настроен? Тогда люди хотят избавиться от разных проблем, хотят денег, хотят то. Сребролюбцы, властолюбцы, чистолюбцы. Как вы можете увидеть чистого преданного? У него никакой нету чего выгоды. Он просто может любить. Шрила Прабхупада просто нас любил. Просто любил. Но он такую стратегию развил хитрую, потрясающую. Шрила Прабхупада просто Божий дар. Божий дар. Он все преподнес так скрыто. И поэтому он говорит, тот, кто это вскроет, можно восстановить. Это реальность. Восстановить мир во всем мире. Реально. Когда люди это услышат, узнают, они поймут, правда, мы тут из-за какой-то национальной распри какие-то. Мы же все разные. Мы все разные. А в чем разница наша? Мы как цветы. Есть ландыши, есть лютики, колокольчики, есть елка, есть кедр, есть дуб и так далее. Мы все разные. И это сотворение. И мы все должны жить в гармонии, в мире и в дружбе. Потому что у нас у всех один Отец. И мы все должны слушать, что Он нам говорит. И что? Слушаться. Слушать и слушаться. И тогда мы уходим в какой мир? мир любви, мир любви. Открывается рама, окно, через которое свет любви. И Прабхупада говорит, порядочным людям в этом мире делать нечего. Здесь только алчащие. Негодяи только здесь остаются, потому что они только здесь могут выживать. Любящее сердце не может здесь жить. Потому что вокруг такого, что сейчас происходит, везде выгода. Дружба заменена выгодой, блатом. Счастье – это слава. Любовь – это секс. Дружба – это практичность. Как же так? Подмена. Я недавно объяснял преданным, что значит конец света. Это когда конец света любви. И приходит тьма выгоды. Так что, дети мои, конец света очень близок, потому что уже почти никто никого не любит. Женщины в брак вступают исключительно как? Загляните в свое сердце, и вы увидите. Вы любите деньги, поэтому любите человека. Но любите не человека, а его деньги. Конец света. Давным-давно уже дьявол пришел. Давным-давно. Все начало уничтожаться. И люди, которые могут без выгоды вскрыть вот все эти, они очень опасны для тех, кто ищет что? Выгоду. Они считают их своими врагами. Заткнут рот немедленно. Заткнут. Вытравят семя. Объявят бабником, пьяницей и повесят. Еще вас сделают самоубийцей. Чтобы уж о вас не было ни дна, ни покрышки. Никто не знает, что на самом деле происходит. Почему? Потому что люди опредметились. Люди не думают высоко. Люди думают, как новые трусы купить, новые штаны, как съездить куда-то в Париж. Для чего? Чтобы узнать культуру? Эйфелева башня, Лувр, в Лувре. Джоконда. Программа. Четкая программа. Люди даже не знают, что они рабы давно-давно стали. Они живут по программе. Елисейские поля, Мулен Руж, Эйфелева башня, Лувр, Версаль. Все, вы были в Париже. А Лондон, Биг Бен, Британский музей, то все, Ментмерское аббатство, и вы нифига ничего тоже не знаете. Потому что вы живете по программе. По программе алфавиты. Вы роботы, рабы. А есть арабы, которые не дадут себя поработить. Араба значит, я никто. Не раб. Не рабы. Мы не рабы, рабы не мы. А кто? А мама мыла раму. Люди не знают, что это знание скрыли в сказках. Сокрыто. Потому что только через санскриту изучение вы можете узнать про курочку рябу, про колобка. А поскольку нужно было все это уничтожить, и люди опредметились, то старик – это старый мужик, который сидел. Старуха – это такая бездетная старая дева. Что-то у них никак не появлялось ничего. Ребенка. Потом они пошли, какие-то сусеки нашли, там что-то наскребли, сделали какую-то круглую эту лепешку. Калач, не калач. Потому что у всех слово «колобок» – это что? Какой-то мячик с глазами. И у него рот есть. Ну вы что? Вы же превращаетесь в животных, значит. Вы становитесь примитивными, как серыми, как штаны пожарника. Серость. И поскольку с детства это все вдолбили, елочка зажгись и так далее. И все. А что такое? Вот мы говорим, Гиана. А пишется джнана. А в русском языке это просто будет что? Звук з. И получится знано. Знание. Знание. А мы говорим гьяна. Потому что мы опять прочитали по-русски так литеру, буква. Не выслушали. Вот почему. Никто ничего не писал. Никто ничего не рисовал. Не надо нам никаких схем. И все. И я это говорю. Я не буду вам никогда ничего рисовать. Никогда ничего писать. Я буду вам рассказывать. Вы будете слушать, да, сказки. Поэтому Шукадева Госвами ничего не писал, ничего. Он рассказывал. И иногда показывал на пальцах. И показывал лицом. И все это звучало, это зычило, и люди вдохновлялись, что они не какие-то из какой-то Индии, они не приняли какую-то культуру инородную, иноземную, а что это какой-то атавизм, какой-то аппендицит, какая-то гангрена. В нашем жизни произошла гангрена, нас заразили кришнаизмом. Прабхупада говорит, не надо нам никаких измов. Выкиньте все измы. Примите просто послание Бога. А Бхагу на русский Бхагу называется любовь. Любовная песня, пропетая кем? Гитара. Песня солнца. И он говорит, я поведал эту науку Богу Солнца. Он ее, в свою очередь, поведал нам, ману, манушьи мы. Мы не какие-то ни буряты, ни монголы, ни евреи, никто. Мы мануши, мануши. А он, ихшваку, квака, видите, квака, квакать. Ихшваку. И так эта наука дошла до нас, до всех. Всем предназначена. Никому-то. И мы тут никакие ни христиане, ни мусульмане. Потому что, что такое? В Бхагавад-гите говорится, я, Кришна говорит, корень всего. И там называется мула. И мы знаем, что в мусульманстве священник называется как? Мула. Что Коран – это причина всего. Коран – одно из имен Бога. И Коран существует. Намаз – это молитва по-мусульмански, а по-нашему намаз – это поклонение. Намаз – те, а те значит тебе. Намаз – те, Сарасвати Деви. Какие мусульмане, какие христиане? Что, только просто одни против солнца, а другие по солнцу, и все. Одни хотят денег и власти, а другие хотят любви ко всему живому существу. И когда Прабхупада говорит, что нужно принять этот дар, редкий дар, и только в русском языке осталось, что тот, кто ваш слуга, он всегда вам говорит. Только в русском языке. Он, когда вы что-то просите делать, и он согласен, всегда вам предан, он говорит «дас». Большое спасибо. Всегда ваш. Лакшми Нараяна Дас. А то я могу вам тут несколько дней. Вы же знаете, я знаменит. Есть у вас вопросы? Итак, подождите, я-то вам довел до какого? До образно-смыслового. А потом там идет дальше следующее. Это же самое нужно понять на уровне чувственно-энергетическом. А после чувственно-энергетического возникает шабда. Любовный, трансцендентный, запредельный. Вот как язык нужно понимать. А поскольку мы сейчас-то снизу вверх, нам так тяжело. А если бы нас сразу научили сверху вниз, то мы бы вот к тому, что внизу, большого интереса не проявляли, всяким кшмуткам и все. И богатством бы считали любовное сердце. Какой богатый человек. Добром-то называли бы не деньги, а поступки. Добра, то есть солнечные, светлые деяния. Добро для других, потому что от добра добра что? Не ищут. Не ищут. Все. Ну, потом я еще потом. Потом наговорю как-нибудь. Говорит, а сейчас только у нас. Говорит кто? Говорит и показывает. Вот-вот. А почему вы ниоткуда не зло? Ну, да тоже, да? Что-нибудь ляпнуть? Опять так сказать. А, он такой, выйди вон. Ну ладно, выключи. Я-то, в общем-то, особо. Я живу-то в сотворении, мне что, куда я выйду? Ну, выйду туда, какая разница. Если вы будете считать, что я закон вышел, ну ладно. Если у вас такой закон, ради Бога. Слушаю вас, сэр. Почему буддисты считают, что санскрит вообще никаким образом не переводится на наш русский язык? Буддисты? Да. Потому что наш язык утерял вот эти уровни все. Мы его опредметили. На церковный можно перевести. А на наш, вот на такой, на литературный, почти невозможно. Вот мы читаем, поэтому книги... А вот я сейчас вот таким бы языком, как я вам рассказывал, вы написали? Вы бы стали кришнаитами? Смотрите, видите? Поэтому вы с культуры-то и стали поклоняться в основном. Были и книги, и все, и вы слышали. А вот этого импульса никто не дал. Поэтому я-то ничего такого. Я не дал вам книги, вы знали, вы слышали. Но вы не служили и не привлекались. А с культуры вы что? Получили чувство, импульс, понятие. Все пошло, смысловой, чувственный, энергетический, подперло. Все. А теперь опять раз, съезжайте до предметного. И начинается между вами здесь грызня, возня вся. Какой там цветом покрасить? Ай, так важно. Вот такое вот у нас будет там этот, или такое. Да успокойтесь, это не ценно. Оценивать, это значит не ценить. А цена это всегда что? Торговля какая-то. Поэтому цен. Yes. Поэтому рупи называют. Рупи, это значит, рупа это значит форма. То есть форменный и предметный язык. Раз на деньгах все построено, значит наше сознание какое? Форменное и предметное. Забудьте об этом. Не надо. Тогда ваше сердце, оно будет гнаться за этой выгодой. Вы просто в змеи превратите. Гады это змеи. А змеи что делают? Видели, да, семинар у меня такой? Моя зависть. Потому что зависть это что? Майя. Но я просто не стал это расшифровывать. А то меня бы по закону. Пожалуйста. Нет, просто вы свои чувства начинаете опускать до предметов. У вас есть чувства, есть любовь, все. Но тогда, поскольку нас так обучили, да, мы эту любовь начинаем, что вместо того, чтобы любить Бога, мы любим что? Предметы, формы разные, да, чувства все, то, начинаем чувствовать из-за формы предметов, начинаем все, образы у нас сразу возникают, предметы, форменные, и все такое. То есть мы опустились до уровня ану-майя. Ану? Майя? Конечно. Есенин Бог назвал Божьей Будкой, да? Что да. И он сам так говорит. Он с любовью стихи писал. Ну, он вообще всех любил. Вы разве не знаете? Всех любил. А потом, когда увидел, что все выгодой пропитано, и что деревенские люди стали все... Он их называл «Ах вы!» на санскрите. Помните, как, извини, я сейчас, помните, как мой Махарадж давал одной женщине из Братска, я сразу подошел к нему и начал говорить на фестивале, когда там ее сука назвали. Сука какая-то. А у ней-то есть зять же. Я говорю, вы что, Махарадж? Я говорю, зять теперь будет вообще над ней измываться. Вот ты сука была, сука и стала. Правильно, тебе даже гуру дал такое же имя. Сука ты и есть сука. А что это сука? Счастье. Подмена понятия. Я ему сказал, с таким именем в наше время здесь уже очень сложно. А был у нас чара-то что такое? Ачара, прочара, чара, да? Продвижение. А у нас сучара. А су-то это что такое? Это су. Там, ну там. А, сучара. И вы представляете, писали раньше у нас документы. Я помню, когда пришел, там что-то хорошее написано, а в конце написано сучара даст. И когда вы идете куда-нибудь, знаете, в мэрию, и там говорит, вот принесите свой устав, а там внизу написано сучара. Он так меня спрашивает, кто? Я говорю, да не я. Это там у нас один, он так себя любит, называет. Что у вас за такое? Это какие-то сучары. Я говорю, да у нас всякие, прочары, сучары, вечары. Бычары, у нас очень много разных. И поэтому мы сейчас поем, помните, да? Мы поем. Русские-то, они же побоялись, там было же написано, помните, да? Ёбана, а мы теперь уже, вот у меня есть, ёбана, это так и правда, ёбана. А там уже, ёбана, тарарара. Ну давайте все изменим опять. Ну давайте. И тогда мы ничего не поймем. Вообще ничего не поймем. Тогда мы перестанем быть естественными. Понимаете? Вот что такое естество. Естественное это не значит похотливый, выгодный и такой. Это не такие естественные, это не значит такой гад, как мы. Естественный значит божественный. Божественные и демонические натуры. Естественные и искусственные. Притворщики разные. Вы поняли, да, что такое натура? Божественная и демоническая натура. Искусственные и естественные. Вау! Вам хорошо хоть немножко? Хорошо? Но я рад. Не зря приехал. А то столько бензина сжег. Так это будет на деньгах. Амортизатор. Вы еще поверьте им, что, кто, что они там напечатали. Он говорит, да, но все же перетолмачили, конечно. Переделали же все. Передел имущества всегда идет. Передел литературы, передел науки. Ну вот как вот Ньютон первый, что ли, увидел, что яблоко упало? Вы что думаете, все были идиотами, что ли? Все подбрасывали и не видели, что все на землю падает? Ну неужели и нас так научили, что кроме Ньютона это никто не соображал? Вы придете в Вестминстерское аббатство, и там будет Исаак Ньютон. Прямо там будут его прославлять. А я Гаятри там читал. Ну зло всем. Нет, я наоборот думаю, о, как здорово, вот что-то происходит. Потом вы узнаете, что такое Куликово поле, откуда, какие были тут иго или не было. Все поймете. Потому что сейчас вы еще опредмечены, у вас еще то. Как все академики дураки? Клянусь вам, они не только дураки. Это вот дура означает отвернувшийся от Бога, от солнца. Дура. Ра — это солнце, радость, любовь. А ду — это противовес. Отвернувшийся, значит. Поэтому называется дурга, там, душасана и так далее. Это ду. Дуратма — отвернувшаяся от души, от духовности. Ну, души-то это. И мы, видите, язык поменяли. А раньше называлось как? Атма. Тьма была, и была атма. Не тем свет. Светло, атма. И мы знаем, атма. А поскольку там вот эти тверди, ты помните, да, эти знаки-то писали? Эти твердые знаки. Атма. Мы так и называли атма. Атманическое знание, атманическое знание было. Поэтому были атманы. Косаки были атманы. Атманы, баты были, бати. Все было так. Чего, моя птичка? Атаман оттуда. Да, мое. Все отсюда и туда. Мужчина, который ведал души. Ну, конечно. Он духовно продвинутый же был, конечно, он. Да. Это всегда так. Разрушение и, наоборот, созидание. Да. Временность и вечность. Материальное и духовное. То есть вот это двойственность. То есть по солнцу и против солнца. Все очень просто. А фашисты, как они? Они и ту, и другую использовали. И ту, и другую, да. И поэтому там была эта программа, она называлась секретная программа ННРБ, такой институт, и она называлась Садчита. Это очень известный вопрос. А вы знаете, что такое Сат-Чит-Ананда? То есть, как через оккультную систему, спровоцировав что-то, сделать вид, что вы погибли, но на самом деле вы перешли на другой уровень. Просто эзотерические, те, кто не занимались и не вкладывали деньги туда, они не знают, почему говорили «мороз наш друг». «Мор» означает «смерть». «Смерть наш друг». Но если вы к смерти относитесь как к врагу, то вы ничего не поняли. Но если вы смерть боитесь, то значит вам здесь всегда оставаться. Поэтому говорится, баян шокам варджитаха, а к смерти нет. Угняс. Знаете кто? Есть кто? Что я сейчас сказал? Смерти нет. сказал по-бурятски. Но это полностью как на санскрите. Поэтому люди боятся смерти, и в этом проявляется, что авидья. И поэтому называется, что первого он встретил зайчика, но пропел песню из Ригведы, потом из Самаведы и так далее. Потом еще попел. И так вот сел, он пропел, а потом раз, да, и ушел. Это в Бхагаватам «Моя птичка» написано. Ганга, Сарасвати, Ямуна, Годава, Рикави и так далее. А вот, Дон – это синт. Тон, да. Поэтому Александр Македонский был, это Донской, там всякий Юрий Донской, тот, да. Все они были донские. Ну, это же раскол, помните, дети Яяти. Они не дали ему этой потенции. И, а он говорит, уходите отсюда. Они говорят, ну и уйдем, и ушли. А здесь была территория. Здесь с бородами, с топорами бегали. И здесь были очень продвинутые личности. И русская культура, культура русов. Вот вы знаете о том, что Германия была принята как Германия в 1871 году. До этого она называлась Пруса. Полуруса означает. По-русски полурусский. Все. Да. Те были этрусы, да, итальянцы там эти все. Там, русы, белорусы, такие там. Все. И кто они все были? Арии. Ар означает земля. Ира это, это рай, да, вот Ире. Ирида. Ну, славяне. Славянские. А потом стали называть герман, это Херман. Человек уже, который половой жизнью, то есть вот это вот Херман называется. Фаллическое, так сказать, когда в тамагуну уже опускается, все фаллическое приобретает. И поэтому буква фердь, она очень похожа. Вот такие два кружочка и такая палочка. На что похоже? Вы смеетесь, вы думаете, ой, какой, наверное, в школе его там баловался. Нет. У меня бал. Я бы вам тут столько матеров рассказал со словом «бала». Обье, нае, и там, и нае, и ная. Я не шучу, все это сила. Разновидности силы. Баларама. Баларама – сила любви, радости. Рама. Рама – любовная радость. Сила любовной радости. И откуда она сошла? Из Кришны. Баларама изошел из Кришны. Источник вечного наслаждения. Что исходит из этого источника? Сила любви. И сильнее этого нет ничего. Ничего на свете. На белом свете. Белый свет это 28-10. Дешаватар. 10. Потому что 2,8 сколько? 10. А если 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9... Равно 28. 2 плюс 8 – 10. Дешавата. И разум, как живое, что из воды выходит, из воды вышло, появляется на втором месте. Из воды он выходит, понимаете? Матсиаватар. Из воды выходит. Ну, так, на всех уровнях я могу вам показать, что из, только из дешаватары можно все вытащить. Все абсолютно. Все. Из воды выходит, потом из воды вышел. И там в алвеоле начинается, да? Потом раз – голова формируется на втором месяце, а там написано, яйцо становится. Был пузырьком, пузырек, вода, пузырек только в воде, а яйцо уже на суше. Да? И он говорит, появляется голова, а мы голову как называем? Череп. Череп, поэтому черепаха появляется, конечно. Сначала рыба, потом водная, потом черепаха, потом появляется свинюшка такая, все в рот тащит, все такая, все грязное такое, все бегает, бегает. Маленький такой человечек, знаете, как дети все обкакаются, опысывают. Ну, свинья свиньей. Варяха. Вся. Варяха. Почему называется варяха? Понимаете, да? Варяха, то есть большая свинюшка. Вараха называется. Ну, мы читаем вараха. Она сам звучит-то. Варяха. Варяха, дев. А люди не знают. Видите, да? Мы все время говорим на санскрите. Но мы перестали на санскрите говорить, потому что мы стали читать литеры. Плоские буквы. За собой ничего, кроме предметов и объектов, и форм, ничего не несущие. Не несущие ни образа, не несущие никаких смысла. Смыслового образа, значит, какой-то вот такой мистический, да, потом чувственно-энергетический, а потом, ну, там, баларамский. И мы тебя никого не любим, потому что невыгодно. Невыгодно. Любить невыгодно. Ты говоришь, за что? Вы представляете, да? Надо означает на цветнике на. Да означает такой через дефис. Хочешь. А что? Вы вот просто откройте. Че? И мы-то всегда говорим, что хочешь? Или говорим, что надо? И вот вам на сказать. Мы говорим на санскрите, да? А нам ничего, а что? Или чего? А мы говорим, что надо? Пшу, вон. Так что нас переучили. И мы потеряли энергетику. Вот в чем. Мы потеряли любовь из-за переучивания. Потеряли энергетику. И мы потеряли музыку, поэзию, настоящее искусство, любовь к земле, ко всему. Нас запаковали, и все, и мы тут тащимся, и терпеть друг друга не можем. Разругаемся из-за всякой ерунды, завидуем, таки зависть. Все так легко опустить, просто забрав у людей что? Язычок. Все начинается, Патанджали говорит, язычком. Язычок, речь. И было слово, и слово было у Бога, и слово это было Бхаг, любовь. Прямо. У тебя очень много вопросов, я не знаю. А это переучивание, это было... Ну какая любовь? Естественная, а не какая? Искусственная. Потому что искусственная любовь – это секс. Секс – это шесть. На шестой день после менструации. Да, нужно секс. Шесть. Ой, ёпта. Юлька, чтобы там. Мы прорвемся, прорвемся. Если мы будем все понимать, мы прорвемся через все искусственное. Клянусь вам. Вот клянусь нельзя. Груз. Клясть это проклинать, значит. Клясть, ну конечно. А мы говорим, клятва. Почему он говорит, не клянитесь? Говорите да или нет. Все очень серьезно. Он говорит. Иным богам поклонялись, я могу даже страницы просто доказать. Он говорит, иным богам поклонялись, иному богу. Ваш отец дьявол, и вы дети дьявола. Христос говорит, где? В Библии прямо. Ну, конечно, вы дети дьявола. Кому он это говорит? Всем этим фарисеям, вот этим книжникам, червям. Всем. Что такое фарисей? Ложный учитель. Да, ложный учитель. Притворщик, притворщик, то есть лицемер, да, лицемер. Книжник, червь, видите, да, книжник, то есть книгами прикрывается, там, что он знает, на какой странице, что говорится, там, печатным словом, а он пришел и стал им закон по-другому, те же слова по-другому придавать. И он говорит, не пришел я отменить закон, пришел исполнить, то есть наполнить, а не разменять его на мелочи. Вы знаете, я вам столько могу рассказать, но вы просто мне не поверите. Потом посчитайте, что я дурачок, и когда придет бумага, что я не авторитет, и что я алкоголик, пьяница, бабник и свинья, и что я повесился или застрелился где-то в комнате, и вы будете думать, ой, жалко, такой был мужик нормальный. Нет, зачем, так оно есть. Я там говорю, правду? Нет, ну я же сама решаю, что ли, нет. Ну, посмотрим. я так, в общем-то, особо не страдаю из-за того, что у меня есть авторитет или нет. Вы же знаете, я спокойно могу сказать, отказаться от любого авторитета. Выйти и сказать, вот я такой. Я же не могу голос задать. Давайте. Это же мое право задать. Да, давайте. Я хотела просто спросить, вот когда распяли, там как бы курень была, вот про фарисеев. Раз, пять. Понтий Пилат, вот он же просто не пошел против, ну как бы. Он умыл руки. Он умыл руки. Да, то есть он же прекрасно понимал, да? Конечно. Безответственный. Невыгодно было. Он терял чувственное наслаждение. Поэтому, говорится, страх – это и есть неведение. Страх – самый большой грех – это быть трусом. Больше нету ни одного греха. И из-за этой трусости все сомнения появляются. Все гадкие качества, мы боимся, что то боимся правду сказать, боимся то, мы всего боимся. И поэтому мы становимся жалкими, гнусными личностями. Гнус означает как комара. В таком случае, если человек говорит правду, то он уже находится под потом. Кровососущий, то есть вампир. Вам будет пир сосать чужую кровь. Дальше я хотела спросить, если человек говорит правду, истину, да, то тогда он уже находится под покровительством Бога. То есть ему бояться нечего. А чего ему бояться? Ну, то есть человек. Смерти да нет, ну что ладно. Должно быть осознанно. Помните, я как раз, конечно, если вы естество поняли, вы перестаете бояться, что у вас чего-то не будет. И поэтому это все вам служит. Помните, я рассказывал историю, как он говорит, настоящий воин, он не боится проиграть, он боится недостойно умереть. Потому что смерть его друг. И он ищет достойной смерти, потому что если оно будет достойное, сто будет, да, то куда он пойдет? Кришна говорит, пойдешь на ослепительную планету Солнце. Ра. Поэтому я на культуре говорю, раньше был день Ра-говар. Солнечный говор. Ра-говар. Послушайте внимательно. Я дам все. А будет язык Айн-Клидишан. Из трех слогов. Айн-Илиш-Ан. Станет языком мира, торговли. ВТО вы. Торговать. Все будет продаваться. Честь, достоинство. Все. Вы можете за деньги стать царем, кем угодно. Все будет продаваться и покупаться. Все будут продажные. Люди будут дешевками. Они не будут знать цены любви, чести, благородства. Все будет опускаться. И тогда Калки, Калабог придет им и даст им хорошенько. Калабог. Она всех освободит. Поэтому есть только божественные и демонические природы. То есть естественные и искусственные. Вот я бы написал, конечно, тоже книжку по-русски. Ту же самую. То есть изменил бы форму, сделал бы доступно. Но есть для этого культура неподвластная мне. Как эти книги понять? По-нашему. Не по-ихнему как-то там, а по-нашему. Спасибо большое. Сила Прабхупада. Ки джай. Шри Панчататва. Ки джай. Гуру Парамананда. Хари Бол. Никогда не говорите русские веды. Никогда не говорите. Это оскорбление. Это национализм. Никогда не говорите русские солнце. Не надо быть славянской. Веды да веды. Они не могут быть читать. Они от Бога. А тогда говорит, да? Боже, ребят. Я как только себе попала, как смотрю, где соберите. Да вот, говорю. Ну, конечно, потому что потом убирать ничего, это все надо собирать.